Роберт Лоуренстайн. Атака мутанта. «Отдай сейчас же!» Я выхватил книгу комиксов из рук Уилсона Кларка и разгладил прозрачный пластик. «Что? Уже и посмотреть нельзя!» — надулся он. «Если на ней останутся отпечатки твоих пальцев, книга потеряет половину своей ценности!» Я оглядел обложку сквозь пластик. «Это же Серебряный лебедь! Нулевой выпуск!» — добавил я. «Да еще совсем новенький!» Уилсон втянул в плечи светлую кудрявую голову. Его круглые голубые глаза смотрели на меня с недоумением. Впрочем, у него всегда немного растерянный вид. «Разве бывают нулевые выпуски?» — спросил он. «Чепуха какая-то, Скипер!» Уилсон — самый близкий мой друг, но иногда мне кажется, что он свалился с Марса. Он не понимает самых простых вещей. Я показал ему большой нуль на обложке Серебряного лебедя. «Это коллекционный экземпляр», — объяснил я. «Нулевой выпуск появляется перед первым. Он стоит в 10 раз дороже, чем первый». «Вот как?» Уилсон задумчиво почесал голову, присел на корточки и начал рыться в моей коробке с комиксами. «А почему у тебя все комиксы в пластиковых пакетах? Как же ты их читаешь?» «Ну что я вам говорил? Уилсон, настоящий недотёпа!» «А я их и не читаю», — отозвался я. «Если их прочесть, они потеряют всю ценность». Он уставился на них, крайне удивленный. «Не читаешь?» «Потому что не могу вынуть их из пакета», — объяснил я. «Если вскрыть пакет, комикс будет уже не новым». «Клево!» — воскликнул Уилсон, вытаскивая из коробки экземпляр «Звездного волка». «Он в пакете из фольги?» «Бесполезный хлам!» — проворчал я. — Это второе издание! Уилсон повертел в руках серебристый пакет, глядя, как он блестит на свету. — Клёво! — повторил он. — Это его любимое слово. Мы сидели у меня в комнате. После ужина прошел уже целый час. Небо за окнами потемнело, зимой темнеет рано. Не то что на планете Серебряный лебедь, Уркоса-3, где солнце никогда не заходит, а всем супергероям приходится носить скафандры. Уилсон зашел ко мне за заданием по математике. Он живет по соседству, а учебник математики вечно забывает в школе. Вот и бегает ко мне. «Напрасно ты не собираешь комиксы», — сказал я. «Через 20 лет они будут стоить несколько миллионов». «Я собираю резиновые печати», — сказал Уилсон. Достал из коробки «Отряд Z», и стал разглядывать наклейку на последней странице обложки. «Резиновые печати? Да, у меня их уже целая сотня!» «На что они тебе сдались?» — удивился я. Он положил комикс обратно в коробку и выпрямился. «Чтобы ставить штампы на свои вещи!» — ответил он, отряхивая джинсы. «У меня есть штемпельные подушечки разных цветов, а иногда их можно просто разглядывать». «Странный малый этот Уилсон!» «Они имеют ценность?» — допытывался я. «Вряд ли!» — он покачал головой и взял с кровати листок с заданием по математике. «Мне пора домой, Скипер! До завтра!» Уилсон направился к двери. Я последовал за ним. Мы оба отразились в большом зеркале. Уилсон — рослый, тощий, голубоглазый блондин. Рядом с ним я выгляжу черномазым коротышкой. Будь мы персонажами комикса, Уилсону досталась бы роль супергероя, а мне его закадычного друга, забавного растяпы, который вечно попадает в просак и все путает. Хорошо, что в жизни все не так, как в комиксах. Когда Уилсон ушел, я вернулся к зеркалу. Мое внимание привлек висящий над ним, распечатанный на компьютере большой плакат «Скиппер Мэтьюс. Космический мститель». Этот плакат папа распечатал у себя в офисе несколько недель назад, к моему 12-му дню рождения. По обе стороны от зеркала я прикрепил к стене два постера. Один изображал капитана Джека Керби, героя телесериала «Звездный путь». Этот постер был очень старым и стоил не меньше $1000. Другой с портретом Тодда Макфарлана из «Отродья» появился у меня недавно. Классная вещь! В зеркале я увидел свое лицо, раскрасневшееся от возбуждения. Дело в том, что на трюмо меня ждал плоский коричневый конверт. Мама с папой сказали, что открыть его можно только после ужина и после того, как я сделаю уроки. Но мне не терпелось, сердце мое учащенно билось. Я знал, что находится внутри. От этого мне хотелось подпрыгнуть до потолка. Я осторожно взял конверт. Я должен был открыть его немедленно, прямо сейчас. Очень бережно я оторвал клапан конверта, заглянул внутрь и вытащил свое сокровище. Новый выпуск «Мутанта в маске». Положив комикс на ладони, я принялся разглядывать обложку. «Мутант в маске», 24-й выпуск. И ниже, красным, витиеватым шрифтом, знаменитая губка в смертельных объятиях. Обложка оформлена великолепно. На ней был нарисован прославленный на всю галактику герой по прозвищу Стальная губка, попавший в очередную переделку. Его сжимал щупальцами гигантский осьминог, словно хотел выжить досуха. Класс! Потрясающий рисунок! Вы, конечно же, уже поняли, что все свои комиксы я берегу как зеницу ока, храню их в пластиковых пакетах, и только один читаю каждый месяц. Вот этот, «Мутант в маске». Мне едва хватает терпения дождаться нового выпуска. Я прочитываю его от корки до корки, даже те страницы, где публикуют письма читателей. А все потому, что «Мутант в маске» — комикс с самыми лучшими иллюстрациями в мире. Кроме того, я больше нигде не встречал такого могущественного злодея, как в этом своем любимом комиксе. Он умеет перемещать молекулы, из которых состоит, а значит, может превратиться в кого и во что угодно, в любое животное или существо, в любой предмет. Гигантский осьминог на обложке. Никто иной, как мутант в маске. Я понял это, потому что на нем была маска, с которой мутант не расстается. Именно поэтому он каждый раз ускользает от Лиги Героев, в которую входят 6 разных положительных героев. Все они мутанты, и каждый обладает поразительными способностями. Они следят за тем, чтобы повсюду царили закон и порядок. Но поймать мутанта в маске им никак не удается. Даже глава Лиги, бегущий олень, самый быстрый человек в Солнечной системе, не может угнаться за мутантом в маске. Я разглядывал обложку несколько минут, как безвольно обмяк стальная губка в кольце щупалец осьминога. По его лицу видно, что он терпит страшные муки. Класс! С комиксом в руках я плюхнулся на кровать и стал читать. История начиналась с того, на чем оборвалась в 23-м выпуске. Непревзойденный водолаз и пловец, стальная губка погрузился в глубины океана, отчаянно стараясь оторваться от преследователя, мутанта в маске. Но плащ стальной губки зацепился за край кораллового рифа. Я перевернул страницу. Подплыв поближе к добыче, мутант начал перемещать свои молекулы и в итоге постепенно превратился в огромного, отвратительного осьминога. Все стадии его превращения были показаны на 8 рисунках. А вот на большом, во всю страницу рисунке, изображалось, как гигантский осьминог протягивает скользкие, толстые щупальца к беспомощной жертве. Стальная губка пытался ускользнуть, но щупальца тянулись к нему, быстро приближаясь. Я снова перевернул страницу и вдруг почувствовал, как что-то холодное и скользкое обвилось вокруг моей шеи. Вскрикнув, я начал отбиваться. Но щупальце неумолимо сжималось на моей шее. Я не мог ни пошевелиться, ни закричать. Раздался смех. Рванувшись, я обернулся и увидел свою 9-летнюю сестру, Мици. Разжав руки, она отпрыгнула в сторону. «Почему у тебя такие холодные руки?» Мици расплылась в невинной улыбке, показав ямочки на щеках. «Я держала их в холодильнике». «Что? В холодильнике? Зачем? чтобы они стали холодными», — объяснила Минци, усмехаясь. «Шуточки у моей сестры дурацкие. Кроме того, у нее, как и у меня, прямые каштановые волосы. Как и я, Минци невысокая и коренастая». «Ты до смерти меня напугала!» Я сел на кровати. «Знаю», — ответила Минци и провела холодной ладошкой по моей щеке. «Минци, перестань! Зачем ты сюда пришла? Чтобы пугать меня?» Она покачала головой. «Меня прислал папа. Он велел тебе сказать, что если ты не занимаешься математикой, а читаешь комиксы, тебе влетит». Она перевела взгляд на раскрытую книгу. «Похоже, тебе и вправду влетит, Скипер!» «Постой!» Я схватил ее за руку. «Это же новый мутант в маске! Я должен прочесть его! Скажи папе, что я решаю математику, а потом...» Я не договорил. В комнату вошел папа. В стеклах его очков отразилась включенная лампа. Он моментально заметил открытую книгу у меня на кровати. «Скипер!» Сердито начал он низким, ракочущим голосом. Минци прошмыгнула мимо него и выбежала из комнаты. Вечно она так. Заварит кашу, а потом убежит. А каша заварилась нешуточная. На этой неделе родители уже трижды говорили мне, что я слишком много времени трачу на свою коллекцию комиксов. «Скипер, тебе известно, почему у тебя так много плохих отметок?» — осведомился папа. «Наверное, потому, что у меня мало способностей», — попытался пошутить я. И напрасно. Папа настроился на серьезный разговор. «Папа напоминает мне большого медведя, и не только потому, что часто ворчит. Он рослый и широкоплечий. Его короткие черные волосы закрывают почти весь лоб, они растут прямо над бровями. Голос у папы густой и басовитый, настоящий медвежий рык». Услышав мой ответ, папа нахмурился, прошелся по комнате и поднял коробку с коллекцией комиксов. «Сожалею, но я вынужден их выбросить», — заявил он и направился к двери. «Вы думаете, я запаниковал? Начал уговаривать и умолять его не выбрасывать мою драгоценную коллекцию? Как бы не так! Я молча стоял возле кровати и ждал. Ведь папа уже не раз пытался припугнуть меня таким способом, но никогда не доводил дело до конца. Он вспыльчивый, но вовсе не злой. По-моему, он вполне мог бы стать членом Лиги Героев. Досадно только, что он терпеть не может комиксы, считает их бесполезным хламом. Он не верит, что через 20 лет моя коллекция будет стоить целый миллион. Итак, я терпеливо ждал». Папа остановился на пороге и обернулся, держа коробку обеими руками. «Ты сделаешь домашнее задание?» — строго спросил он, глядя на меня сквозь очки в черной оправе. «Конечно!» — кивнул я, глядя в пол. Он слегка опустил коробку. Она довольно-таки тяжелая, даже для взрослого мужчины. «И сегодня не будешь больше тратить время на комиксы?» — допытывался папа. «Только дочитаю новый!» Я показал на мутанта в маске. «Еще одна ошибка!» Заворчав, папа понес коробку прочь. «Ладно, ладно!» — крикнул я вслед. «Извини, я сейчас же возьмусь за домашнее задание! Честное слово, папа!» Недоверчиво хмыкнув, он вернулся в комнату и поставил коробку к стене. «У тебя одни комиксы на уме, Скипер! Так и свихнуться недолго!» Я промолчал, зная, что скоро он уйдет в гостиную. «Я больше не желаю слышать о комиксах!» — сердито добавил он. «Ясно!» «Да!» — пробормотал я. «Извини, папа!» Дождавшись, когда шум от его тяжелых шагов затих, я бросился к мутанту. Мне не терпелось узнать, как стальная губка спасется от гигантского осьминога. Но вскоре я услышал, что Минци возится где-то поблизости. Значит, она еще не спустилась вниз. Если она застанет меня за чтением комикса, то непременно побежит жаловаться папе. Минци, страшная ябеда! Поэтому я открыл рюкзак и выложил тетрадь по математике, учебник естествознания и все, что мне могло понадобиться. Задачи по математике я решал со сверхзвуковой скоростью и, должно быть, наделал кучу ошибок. Подумаешь, математика мне все равно не дается, это не моя стихия. Затем я прочел главу об атомах и молекулах в учебнике естествознания. Молекулы напомнили мне о мутанте в маске. Господи, когда же я снова возьмусь за комикс? В половине десятого я покончил с домашними заданиями. Правда, писать упражнения по литературе не стал. Ведь я не зубрила и не отличник. Это они делают все домашние задания. Спустившись на кухню, я перекусил порцией моих любимых хлопьев с сахарной глазурью. Затем, пожелав спокойной ночи родителям, бегом вернулся к себе, закрыл дверь, забрался в постель и начал читать. Я снова вернулся в океанские глубины. Стальная губка сжался, стал совсем крошечным и выскользнул из щупальцев осьминога. Вот здорово! Зловеще растопырив щупальца, мутант поклялся в следующий раз разделаться с противником. Затем, переместив молекулы и став вновь похожим сам на себя, отправился в свое логово. Логово мутанта! Я восторженно уставился на страницу. Я впервые видел тайное убежище мутанта снаружи. До этого в комиксах изображалась только обстановка нескольких комнат. Поднеся книгу поближе, я внимательно изучил рисунок. Убежище мутанта не походило ни на одно жилище, которое я когда-либо видел. С виду оно ничем не напоминало логово самого отъявленного злодея в мире и было похоже на гигантскую водоразборную колонку, то есть на пожарный гидрант, высоченный до самого неба гидрант с розовыми стенами и куполообразной крышей. «Кошмар!» — подумал я. Тем не менее, место для тайного убежища было выбрано идеально. Кому придет в голову, что самый опасный злодей всех времен прячется в доме, похожем на гигантский розовый гидрант? Я перевернул страницу. Мутант в маске проскользнул в дом и устремился к лифту. Поднявшись на самый верхний этаж, он вошел в свой секретный кабинет. Но здесь его поджидал большой сюрприз. Какой-то неизвестный. И хотя я увидел лишь его черный силуэт, сразу понял, кто он. Бегущий олень, предводитель Лиги Героев. Как олень проник в тайное убежище? Что он задумал? Продолжение в следующем выпуске. Ну вот! Я закрыл комикс. Мои веки отяжелели, а глаза слишком устали, чтобы разбирать мелкий шрифт на последней странице, где публиковались письма читателей. Я решил прочесть их завтра. Зевая, я бережно положил комикс на тумбочку у кровати. Не успел я коснуться головой подушки, как сон сразил меня. Два дня спустя, в очень холодный и ясный день, Уилсон догнал меня после уроков на пути из школы. Его синяя куртка была расстегнута, он никогда не застегивает молнии. Так ему больше нравится, так ему больше нравится. На мне были рубашка, свитер и толстая стеганая куртка, застегнутая до подбородка. Но я все равно мерз. «Что тебе?» — спросил я Уилсона. Он открыл рот, откуда вылетело облако пара. «Хочешь, пойдем ко мне? Я покажу тебе свою коллекцию печатей!» «Он что, шутит?» «Мне надо к дантисту», — ответил я. «Пластинка на зубах разболталась. Пора подтянуть ее, пока не испортился прикус». Уилсон кивнул. Синяя куртка оттеняла его глаза. Они казались ярче обычного. «Ты пойдешь к дантисту пешком?» «Я поеду на автобусе. Я часто вижу тебя на этой остановке». Взгляд Уилсона выражал немой вопрос. «На Гудейл-стрит есть магазин комиксов», — объяснил я, перевешивая рюкзак на другое плечо. «Я езжу туда на автобусе дважды в неделю, проверяю, не появились ли новые комиксы, а мой дантист живет неподалеку от магазина». «А в этом магазине продают резиновые печати», — заинтересовался Уилсон. «Вряд ли». Из-за угла выехал бело-синий автобус. «Мне пора! До завтра!» И я побежал к автобусной остановке. Водитель, заметив, что я бегу к автобусу, дождался меня. Тяжело дыша, я поблагодарил его, юркнул в салон. Наверное, я не стал бы его благодарить, если бы знал, куда привезет меня этот автобус. Мог ли я тогда подумать, что меня ждет самое страшное приключение в жизни? Как ни странно, автобус был переполнен. Какое-то время я стоял в проходе, а потом, когда два человека вышли, сел на свободное место. Автобус катился по главной улице. Я разглядывал дома и дворы, над которыми нависли тяжелые свинцовые тучи. Похоже, сегодня пойдет первый в эту зиму снег. До магазина комиксов ехать было недалеко. Я взглянул на часы. Хватит ли времени, чтобы забежать в магазин до визита к дантисту? Нет, сегодня с комиксами. Придется подождать. «Ты учишься в школе Франклина?» — прервал мои мысли девчоночий голос. Обернувшись, я увидел, что рядом села девочка. Ее морковно-рыжие волосы были заплетены в косу. Зеленые глаза светились весельем. Нос был густо усыпан веснушками. Толстый лыжный свитер в красно-синюю клетку и потертые джинсы облегали ее стройную фигуру. На колени она положила красный рюкзак. «Да», — ответил я. «Как дела?» — продолжала она, сверля меня взглядом зеленых глаз. «Нормально», — пожал я плечами. «А как тебя зовут?» «Скипер». «Это прозвище?» — девочка засмеялась. «Да, так меня зовут все». «Тебе следовало бы стать шкипером на паруснике!» Снова засмеялась она, прищурившись. «Наверное, прозвище «скипер» и вправду звучит нелепо, но я к нему давно привык. Оно было гораздо лучше моего настоящего имени — Брэдли. В раннем детстве я вечно куда-нибудь спешил и очень любил прыгать. Вот меня и прозвали скипером-попрыгунчиком. Смешно!» — фыркнула незнакомка. Я нахмурился. С каждой минутой эта девчонка все меньше мне нравилась. «А как зовут тебя?» — спросил я. «Я тоже люблю прыгать!» — с усмешкой сказала она. «Значит, я тоже скипер!» «А на самом деле?» — допытывался я. «Либи!» — наконец призналась она. «Либи Закс!» — и уставилась в окно. Автобус остановился перед светофором. В глубине салона заплакал малыш. «Ты едешь домой?» — спросила Либи после долгого молчания. Мне не хотелось признаваться, что я еду к дантисту. «В магазин комиксов!» — объяснил я. «Тот, что на Гудейл-стрит!» «Ты собираешь комиксы?» — удивилась она. «Я тоже!» Теперь пришла моя очередь удивляться. Насколько мне известно, комиксы, как правило, собирают мальчики. «Какие?» — заинтересовался я. «Гарри и Бинхед!» — ответила она. «У меня есть все большие сборники и несколько тонких выпусков». Я скривился. «Это про старшеклассницу Гарри!» «Ее подругу Бинхед? Чушь собачья!» «Неправда!» — возразила Либи. «Это сказки для детей!» — настаивал я. «Они настоящие комиксы!» «Они отлично написаны! Их забавно читать!» Она показала мне язык. «Ты до них просто не дорос!» «Куда уж мне!» — съязвил я. Я посмотрел в окно. Небо потемнело. Дома вокруг казались незнакомыми. Ресторан «Перл», парикмахерская. Похоже, мы уже проехали мимо магазина комиксов. Странно, что я этого не заметил. Либи положила руки поверх своего красного рюкзака. «А что собираешь ты? Билиберду про супергероев?» «Вот именно», — подтвердил я. «Моя коллекция стоит 1000, а то и $2000». «Мечтать не вредно», — ехидно обронила Либи. «А за Гарри и Бинхед никто не даст и гроша. Даже первые выпуски ни на что не годятся. Так что можешь их выбросить». «С какой стати?» — пожала плечами Либи. «Я не собираюсь продавать их. Мне все равно, сколько они стоят. Мне просто нравится читать». «Значит, ты не настоящий коллекционер. В школе Франклина все мальчики такие, как ты». «Нет, я самый крутой!» Мы рассмеялись. Я так и не понял, нравится мне Либи или нет. Вроде симпатичная и нос не задирает, хотя и подразнивает меня. Я снова посмотрел в окно и обомлел. Я же проехал свою остановку! За окном проплывал маленький парк, где я никогда не бывал. Мелькали вывески незнакомых магазинов. Меня вдруг охватила паника. Нажав кнопку сигнала, я вскочил. «Что с тобой?» — удивилась Либи. «Я проехал свою остановку!» Она повернула ноги в проход, чтобы я мог протиснуться. Автобус затормозил. Попрощавшись с Либи, я выпрыгнул через заднюю дверь. «Где я?» Я растерянно оглядывался по сторонам. «Как умудрился я, увлекшись спором с незнакомой девчонкой, проехать свою остановку? Почему был таким невнимательным?» «Ты заблудился?» — послышался знакомый голос. Обернувшись, я увидел, что рядом стоит Либи. «А ты что здесь делаешь?» — изумился я. «Мне тоже надо было выходить. Я живу в двух кварталах отсюда. А мне придется вернуться». Я огляделся, намереваясь отправиться во свояси. Но тут моим глазам предстало такое зрелище, что я невольно ахнул. «Не может быть!» На противоположной стороне улицы стояло высокое здание с розовыми стенами и ярко-зеленой куполообразной крышей. Точь-в-точь, тайное логово мутанта в маске. «Скипер, в чем дело?» — удивилась Либи. Я не ответил. Я не мог оторвать глаз от ярко-зеленой крыши и ядовито-розовых стен этого странного сооружения. Ничего подобного в реальной жизни я никогда не видел. От удивления у меня отвисла челюсть. Еще бы! Дом походил на картинку из книжки комиксов. Уж не мерещится ли мне? Нет, дом стоит на углу улицы, прямо передо мной. Да что с тобой, скипер? Он настоящий. Тайное логово мутанта в маске, настоящее. Не может быть. Либи взяла меня за плечи и встряхнула. «Скипер, ты что, к месту прирос?» «Смотри, какой дом!» — еле выговорил я. «Самый уродливый в мире!» — скривилась Либи и, перекинув вперед косу, надела рюкзак на плечо. «Но ведь это...» Я не знал, как объяснить. «Мой папа говорит, что настоящий архитектор не станет использовать ярких цветов», — продолжала Либи. «А это дом похож на гриб с маленькой шляпкой на тонкой ножке. И давно он здесь?» Я глядел на застекленные двери странного дома. Либи пожала плечами. «Не знаю. Когда мы переехали сюда прошлой весной, он уже здесь стоял». Тучи над нашими головами сгущались. Из-за угла налетел холодный ветер. «Как думаешь, что это за здание?» — спросила Либи. «Здесь нет никакой вывески». «Само собой! Зачем ей быть?» — подумал я. «Это же тайное логово самого отъявленного злодея в мире! С какой стати он будет вывешивать на двери табличку со своим именем? Может, чтобы помочь Лиге Героев с ним расправиться?» «С ума сойти!» — пробормотал я. Либи смотрела на меня во все глаза. «А ты уверен, что с тобой ничего не случилось? Скипер, это просто дом! Чем он тебя так удивил?» Я почувствовал, что краснею. Наверное, сейчас Либи посмеется надо мной. Мне показалось, что этот дом я уже где-то видел. Мне пора домой. Либи поглядела на хмурое небо. Хочешь зайти? Я покажу тебе свою коллекцию комиксов. Нет, я опаздываю к дантисту. Вот как? Либи подозрительно прищурилась. Ты же сказал, что едешь в магазин комиксов. Я покраснел еще гуще. В магазин комиксов я собирался зайти потом. И давно ты носишь пластинку на зубах? Целую вечность, простонал я. Ладно, пока. Либи попятилась к дому. Пока. Она побежала по улице. Наверное, решила, что не стоит дружить с обманщиком. С горечью подумал я. Но я ничего не мог поделать. Я и вправду испытал шок, увидев это здание. Его купол уже скрыли густые тучи. Теперь оно походило на устремленную в небо розовую ракету. Мимо прогрохотал грузовик. Пропустив его, я перебежал через улицу. На тротуаре никого не было. Я не заметил, чтобы кто-нибудь входил или покидал это странное здание. Наверное, здесь находятся какие-нибудь конторы. Ничего интересного. Однако мое сердце заколотилось, когда я остановился в нескольких шагах от застекленных дверей. Сделав глубокий вдох, я прильнул к двери и заглянул внутрь. Я всерьез надеялся увидеть там людей, похожих на супергероев из книжки. Но внутри было темно и, кажется, пусто. Я прижал лицо к стеклу и напряг зрение. Просторный вестибюль с розово-желтыми стенами, двери лифта в глубине. Ни души. Я взялся за дверную ручку и судорожно сглотнул. Может, войти? Я колебался. Стоит ли? Я стиснул пальцы на ручке двери и осторожно потянул ее на себя. В это время из-за угла выехал бело-синий автобус. Я взглянул на часы. К дантисту. Я опоздал всего на 5 минут. Если я успею в него вскочить, то через несколько минут буду у врача. Отпустив дверную ручку, я бросился к остановке. Рюкзак бил меня по спине. Я испытывал двоякое чувство — досады и облегчения. Страшновато все-таки попасть в логово самого злобного мутанта вселенной. Автобус остановился. Я дождался, пока из него выйдет старик, забрался в салон, опустил в кассу монетку и поспешил по проходу в поисках места у окна. Мне хотелось в последний раз взглянуть на таинственное зелено-розовое здание. На заднем сиденье устроились две женщины. Не обращая на них внимания, я прижался лицом к окну. Пока автобус увозил меня прочь, я смотрел на здание, не отрываясь. Даже в сумерках оно по-прежнему было очень ярким. Никто из него так и не вышел и не вошел. Несколько минут спустя необычный дом скрылся из виду. Я отвернулся от окна и перешел на другое место. «Непонятно», — думал я, — «и странно». «Значит, этот дом точь-в-точь такой же, как в книге комиксов?» — спросил Уилсон. Мы сидели в столовой школы. Я кивнул. «Вчера, едва вернувшись домой, я нашел в книге рисунок и убедился, что видел точно такое же здание». Уилсон вынул из пакета сэндвич и начал разворачивать фольгу. «А какой у тебя сегодня сэндвич?» — спросил он. «Я развернул свой завтрак. С салатом из тунца, а у тебя?» Он приподнял ломтик хлеба. «Тоже с салатом из тунца. Хочешь, поменяемся?» «Зачем? Они одинаковые. Что толку, если мы поменяемся?» «Не знаю». Уилсон пожал плечами. «И все-таки мы поменялись сэндвичами. Мама Уилсона готовит салат с тунцом лучше, чем моя». Я достал пакетик сока, а яблоко выбросил. Сколько раз я просил маму не давать мне на завтрак яблоки, а она каждый раз забывает об этом. «Ты не поделишься со мной пудингом?» — спросил я Уилсона. «Нет!» — отрезал он. Я прикончил первую половину сэндвича, не переставая размышлять о таинственном здании. Я думал о нем постоянно, с тех пор, как увидел. «Я понял!» — вдруг выпалил Уилсон, почесав затылок. Его лицо осветилось улыбкой. «Я все понял!» «Ты о чем?» — оживился я. «Да все очень просто!» — объяснил Уилсон. «Кто оформляет комиксы про мутантов в маске?» «Ты про художника?» — уточнил я. «Конечно, Джимми Старенко. Он сам придумал «Мутанта в маске» и «Лигу героев». Откуда Уилсон было знать об этом?» «Ручаюсь, этот Старенко когда-то побывал здесь», — продолжал Уилсон, втыкая соломинку в пакет соком. «Старенко? Здесь, в Риверью Фоллс?» — изумился я. Уилсон кивнул. «Представь, что он очутился у нас в городе. Вот он едет по улице и видит это нелепое здание. Он останавливается, выходит из машины, разглядывает его со всех сторон и думает: это ж настоящая находка. самый раз для тайного логова мутанта в маске. Ясно. Я наконец сообразил, о чем говорит Уилсон. Ты хочешь сказать, он увидел это здание и нарисовал его, когда оформлял комикс? Уилсон кивнул. К его передним зубам прилип кусочек сельдерея. Вот именно. А может, он сразу нарисовал здание, а потом долго хранил этот рисунок в столе, пока не нашел ему применение. Объяснение показалось мне разумным, пожалуй, даже слишком разумным. Я испытал легкое разочарование. Конечно, это глупо, но втайне я надеялся, что в странном доме и вправду прячется мутант в маске. А Уилсон все испортил. Зачем только я рассказал ему про логово? «У меня есть несколько новых печатей!» Уилсон доедал последнюю ложку своего пудинга. «Хочешь посмотреть? Завтра я принесу их к тебе после уроков!» «Нет уж, спасибо!» — поморщился я. «Печати меня не интересуют!» Этим днем я собирался снова отправиться к таинственному зданию. Но миссис Партридж задала нам столько уроков, что пришлось идти домой. На следующий день пошел снег. Мы с Уилсоном и другими ребятами долго катались на санках с холма Гровер. Лишь неделю спустя у меня наконец появилась возможность еще раз взглянуть на загадочный дом. «На этот раз я непременно войду внутрь», — твердил я себе. «Должен же там быть секретарь или охранник. У них я и спрошу, чье это здание и кто в нем работает». Ощущая прилив храбрости, после уроков я сел в автобус. В конце концов, я ехал в обычный офис, каких в городе полным-полно. Пристроившись возле самой кабины водителя, я огляделся, в надежде отыскать среди заполнивших автобус школьников Либби. Стоявшая в глубине салона рыжеволосая девочка спорила с подругой, но это была не Либби, ее в автобусе не оказалось. За окном проплыл магазин комиксов. Мы проехали мимо дома, где живет мой дантист. При виде его у меня сразу заболели зубы. Стоял ясный солнечный день. Солнце с такой силой било в окна автобуса, что приходилось щуриться. Я был начеку, не зная, на какой остановке следует выходить. Район оказался совсем незнакомым. В проходе теснились школьники, заслоняя окна с противоположной стороны. Но я все же надеялся, что еще не проехал мимо нужного мне здания. Внезапно я почувствовал неприятный, тянущий холодок внизу живота. Похоже, я испугался, что заблужусь. Мама рассказывала, что когда мне было 2 года, я однажды потерялся в супермаркете, в отделе замороженных продуктов. Наверное, с тех пор меня преследует страх заблудиться. Автобус затормозил у остановки. Я узнал маленький парк. Пора выходить. Пропустите! Я вскочил с места. По пути к двери я нечаянно задел какого-то мальчишку своим рюкзаком. Извини, пропустите! Растолкав ребят, я спрыгнул с подножки на тротуар. Автобус с ревом тронулся с места. Я остался один под ярким солнцем и огляделся. Оказалось, я ничего не перепутал. Все вокруг было знакомым. Повернувшись в другую сторону, я поднял глаза, рассчитывая увидеть странное здание, и обнаружил, что смотрю на пустырь. Здание исчезло. Я остолбенел посреди тротуара. Прикрывая глаза ладонью, я уставился на пустырь. Как могло огромное здание исчезнуть за 1 неделю? Но подумать об этом как следует я не успел. К остановке подкатил еще один автобус. «Скипер! Эй, скипер!» Из автобуса, махая рукой, выскочила Либби. На ней был тот же самый красно-синий свитер и потертые джинсы с прорехой на колени. Волосы она зачесала назад и связала в хвост синей ленточкой. «Ты опять здесь?» — с улыбкой спросила она, подходя ко мне. «Здание!» — с трудом выговорил я, указывая на пустырь. «Оно исчезло!» Либи нахмурилась. «Хоть бы поздоровался для начала!» «Привет!» — поспешил исправиться я. «А что случилось с этим зданием?» Либи обернулась и посмотрела в ту сторону, куда глядел я. Она пожала плечами. «Наверное, его снесли». «А как же?» — растерянно начал я. «Оно было таким безобразным», — добавила Либи, «что, возможно, городские власти решили его снести». «Ты видела, как его сносили?» — допытывался я. «Ты ведь живешь по соседству, верно? Ты слышала шум?» Либи задумалась, прищурив зеленые глаза. «Нет», — наконец ответила она, — «я проезжала здесь несколько раз, но...» «Ты видела какую-нибудь технику?» — расспрашивал я. «Чугунные шары, бульдозеры, рабочих?» Либи покачала головой. «Нет, я не видела, как здание сносили. Впрочем, я и не обращала на него внимания». Она повесила свой красный рюкзак на плечо, придерживая его за лямку. «Не понимаю, что ты нашел в этом уродливом доме, скипер? Лично я рада, что его больше нет». «Но он был нарисован в комиксе», — выпалил я. «Что?» — Либи нахмурилась. «О чем это ты?» «Ни о чем», — буркнул я, решив, что вряд ли она меня поймет. «Скипер, неужели ты притащился сюда только за тем, чтобы поглазеть на это здание?» — изумилась она. «Еще чего?» — солгал я. «Конечно нет!» «Может, зайдем ко мне, посмотрим комиксы?» Я был так растерян и взволнован, что согласился. Из дома Либи я вышел уже через час. Комиксы про Гарри и Бинхед оказались невероятно нудными, и рисунки в них были отвратительными. Неужели никто не заметил, что девчонки похожи друг на друга, как две капли воды, только у одной волосы светлые, а у другой черные? Чушь собачья! Но Либи непременно хотела показать мне всю эту чушь, которой у нее было заставлено несколько полок. Конечно, я разглядывал эти детские книжонки в полглаза, продолжая думать о таинственном здании. Как оно могло исчезнуть без следа? Расставшись с Либи, я поспешил к автобусной остановке на главной улице. Солнце уже садилось. На тротуары легли длинные синие тени. Сворачивая за угол, я был готов поручиться, что здание опять стоит на прежнем месте. Само собой, его там не оказалось. Так я и знал. У меня начали путаться мысли. Наверное, я и вправду слишком увлекся комиксами. Автобус мне пришлось ждать почти полчаса. Все это время я смотрел на пустырь, вспоминая исчезнувшее здание. Когда я, наконец, вернулся домой, в прихожей на столике меня ждал коричневый конверт. «Ура! Специальный выпуск «Мутанта в маске»!» Издательство высылало подписчикам по два таких выпуска каждый месяц. Это был первый. Я поздоровался с мамой, сбросил рюкзак, снял куртку и взлетел по лестнице к себе в комнату, крепко прижимая конверт к груди. Мне не терпелось узнать, что случилось после того, как бегущий олень проник в логово мутанта в маске. Я осторожно вынул комикс из конверта и принялся разглядывать обложку. На ней было изображено розово-зеленое здание, похожее на гриб, прямо на обложке. Дрожащими руками я открыл первую страницу. Большими красными буквами на ней был напечатан заголовок «Утро мутанта». Мутант в маске стоял перед огромным пультом управления. На стене перед ним располагалось 20 мониторов. Каждый из них показывал одного из членов Лиги Героев. «Я слежу за каждым из них», — гласила подпись. «Им меня не найти. Я окружил свое жилище непроницаемой завесой». Я трижды прочел эти слова, прежде чем книга выскользнула из моих рук на кровать. Непроницаемая завеса. Логово мутанта исчезло, потому что стало невидимым. Я рухнул на кровать, тяжело дыша. Кровь стучала у меня в висках. Значит, то же самое произошло в реальной жизни. И потому сегодня днем я не увидел странное здание. Неужели комикс подсказывал мне разгадку тайны исчезнувшего здания? Не может быть! Нелепость какая-то. А если моя догадка верна, и за непроницаемой завесой действительно скрывается здание? Мысли вихрем вертелись у меня в голове, пожалуй, быстрее, чем человек-торнадо. Надо вернуться к пустырю и выяснить, в чем дело. На следующий день после уроков мне пришлось пойти с мамой в магазин за новыми кроссовками. Померив не меньше 10 пар, я обычно выбираю самые дорогие, с надувной подошвой или огоньками, вспыхивающими при ходьбе. Но на этот раз я купил первую пару, которую увидел. Простые черно-белые кроссовки, Рибок. Мне было не до кроссовок, предстояло найти невидимое здание. По дороге домой я начал рассказывать о нем маме, но она вскоре прервала меня. «Вот если бы ты так же интересовался уроками, как этими дурацкими комиксами!» — сказала она со вздохом. «Вечно она повторяет одно и то же!» «Когда ты в последний раз читал хорошую книгу?» — продолжила она. «И этот вопрос я слышал много раз!» Я решил сменить тему. «Сегодня на биологии мы препарировали дождевого червя», — сообщил я. Мама поморщилась. «Неужели вашему учителю не жаль кромсать ни в чем не повинных бездомных червей?» «Похоже, сегодня маме ничем не угодить!» На следующий день я опять сел в городской автобус. Бросая монетку в кассу, я заметил, что в глубине салона сидит Либби. Я подошел и сел рядом с ней, бросив рюкзак на пол. «Я снова еду к тому зданию!» От волнения я задыхался. «По-моему, оно окружено непроницаемой завесой!» «А ты здороваться умеешь!» — перебила меня Либби. Я поздоровался и рассказал Либби о том, что прочел в новом комиксе про мутанта в маске, предположив, что это, наверное, подсказка. Либби слушала меня внимательно, не перебивая и не морщась. Кажется, она начала понимать, почему меня так заинтересовало загадочное здание. Когда я, наконец, замолчал, Либи коснулась ладонью моего лба. «Жара нет», — заключила она. «Ты ходишь к психоаналитику?» Я оттолкнул ее руку. «Ходишь или нет?» — допытывалась Либи. «Похоже, ты не в своем уме». «Я не сумасшедший и могу доказать это. Если хочешь, пойдем со мной». Либи поспешно отодвинулась к окну. «Ни за что! Не хватало мне еще знакомых, которые путают комиксы с жизнью». Она указала на окно. «Смотри, Скипер, там пасхальный кролик, а рядом зубная волшебница!» И она издевательски засмеялась. «Ха-ха-ха!» — сердито подхватил я. «Я ценю чувство юмора, но не позволю девчонке, которая собирает комиксы про Гарри и Бинхат, над собой потешаться!» Автобус подкатил к остановке. Схватив рюкзак, я бросился к задней двери. Либи выскочила следом. Автобус укатил, обдав нас выхлопными газами. Я огляделся. На месте загадочного здания по-прежнему был пустырь. «Так ты идешь?» Либи задумалась, сжав губы. «На пустырь? Скипер, а если там и вправду пусто?» «Тогда вернешься домой», — отрезал я. «Ладно, я иду с тобой». Мы перешли через улицу, чуть не столкнувшись с двумя ребятами на велосипедах. Один из них чертыхнулся, второй рассмеялся. «Как же мы пройдем через непроницаемую завесу?» — спросила Либи вроде серьезно, но по глазам я видел, что она смеется надо мной. «В комиксе люди проходят сквозь нее без труда, при этом они ничего не чувствуют и не замечают, но как только мы окажемся за завесой, то сразу увидим здание». «Ладно, давай попробуем», — согласилась Либи, перебросив хвост через плечо. «И покончим с этим, хорошо?» Мы сошли с тротуара и сделали шаг по пустырю. Затем еще один. И еще. «Не знаю, зачем я потащилась с тобой», — ворчала Либи, делая еще один шаг. «Я не верю». Она осеклась, когда перед нами вдруг появилось то самое здание. Мы хором махнули. Либи схватила меня за руку и крепко ее сжала. Ее пальцы были ледяными. Мы стояли в нескольких метрах от застекленной двери. В небо взмывали розовые стены и зеленый купол. «Ты был прав!» Либи снова стиснула мою руку. Я с трудом сглотнул, попытался что-то сказать, но не издал ни звука. Я откашлялся, но и это не помогло. «Что же дальше?» — спросила Либи, глядя на яркие стены. Но дар речи еще ко мне не вернулся. Значит, все, что написано в комиксе, правда, а не выдумки. Неужели это здание действительно принадлежит мутанту в маске? Я приказал себе успокоиться. Сердце прыгало быстрее, чем Человек-паук. «Что же дальше?» — нетерпеливо повторила Либи. «Может, пойдем отсюда?» Ею владел неподдельный испуг. «Ни за что!» — возразил я. «Зайдем внутрь!» Либи потянула меня за рукав. «Туда? Ты что, спятил?» «Пойдем!» — настаивал я. «Не будем терять времени!» Я глубоко вдохнул, открыл тяжелую дверь и проскользнул в вестибюль. Мы застыли, очутившись в ярко освещенном вестибюле. Мое сердце неистово колотилось, колени дрожали. Впервые в жизни мне было так страшно. Я быстро огляделся по сторонам. Вестибюль был огромным. Его розово-желтые стены излучали мягкий свет. Белоснежный потолок маячил на высоте примерно мили от наших голов. Ни стола секретаря, ни стульев, ни какой-нибудь другой мебели. «Где же все?» — прошептала Либи. Она жалась ко мне и не отпускала мою руку. В просторной комнате не было ни души, тишина. Я шагнул вперед и услышал негромкий звуковой сигнал. Желтый луч, выходящий из стены, осветил меня. Я ощутил легкое пощипывание, покалывание, как бывает, когда во сне отлежишь руку. Луч быстро скользнул по мне, осветив с головы до ног. Через пару секунд он погас, а пощипывание прекратилось. «Что это было?» — шепотом спросил я у Либи. «Ты о чем?» — удивилась она. «Разве ты ничего не почувствовала?» Она покачала головой. «Ничего! Зачем ты пугаешь меня, Скипер? Я видел какой-то электрический луч. Он осветил меня, как только я шагнул вперед». «Уйдем отсюда!» — взмолилась Либи. «Здесь так тихо и жутко!» Я перевел взгляд на двери лифта в желтой стене. Хватит ли мне смелости войти в них? Почему бы не выяснить, что находится наверху? «Это просто большой офис!» — уверял я Либи, подбадривая заодно и самого себя. «Если это офис, то где же тогда сотрудники?» «Может, у них сегодня выходной?» — предположил я. «В четверг! Ведь сегодня не праздник. По-моему, в здании пусто, Скипер. Вряд ли здесь кто-нибудь работает». Я сделал несколько шагов к лифтам. Мои подошвы гулко стучали по твердому мраморному полу. «А свет включен, и дверь не заперта». Либи поспешно догнала меня, опасливо поглядывая по сторонам. «И вправду страшно». «Я знаю, о чем ты думаешь», — зашептала Либи. «Что никакой это не офис, а тайное логово того персонажа из комиксов. Верно, Скипер?» Я с трудом сглотнул. У меня по-прежнему дрожали колени. Я пытался унять дрожь, но не мог. «Так и есть», — отозвался я, не сводя глаз с дверей лифтов. «Иначе чем объяснить непроницаемую завесу? О ней написали в комиксе, и она появилась вокруг этого здания». «Я не знаю, как это объяснить», — призналась Либи. — Все это странно, очень странно. Мне страшно, Скипер, я уверена. — Есть только один способ узнать правду. Я ринулся к лифту, стараясь держаться смело. Но мой голос дрожал, как и колени. — Ни за что! Либи догадалась, что я задумал, и попятилась к входной двери. — Мы только поднимемся вверх и спустимся. Может, остановимся на нескольких этажах и выглянем из лифта? — Ни за что! — повторила Либи. Она побледнела, ее глаза были полны страха. — Либи, это займет всего одну минуту. Мы уже вошли в здание. Глупо уходить, не узнав, что здесь находится. — Если хочешь, поезжай один, а я пойду домой». И она направилась к застекленной двери. Я увидел, как к остановке подкатывает бело-синий автобус. Из него вышла женщина, неся на одной руке ребенка, а другой толкая коляску. Можно было бы броситься к остановке и успеть сесть на этот автобус, думал я, и убраться отсюда по-добру, по-здорову, вернуться домой. Но что будет дальше? Дома я наверняка почувствую себя ничтожным трусом и весь день стану думать о том, что находится в этом здании. А если здесь и вправду поселился самый опасный злодей в мире? Тайны сводят меня с ума. Нельзя, чтобы это здание оставалось для меня загадкой. Ладно, Либи, если хочешь, иди домой, а я проедусь в лифте вверх и вниз. Я, пожалуй, поеду с тобой. Она задумчиво покачала головой. Втайне я обрадовался. Оставаться одному мне не хотелось. Я делаю это только из жалости к тебе, добавила Либи, шагая вслед за мной к лифтам. Из жалости? Потому что ты совсем запутался. Ты перепутал комиксы с реальной жизнью. Мне по-настоящему тебе жаль. Хорошо еще, что в реальной жизни нет Гарри и Бинхэт, усмехнулся я и добавил. А как насчет непроницаемой завесы? Ты же видела ее своими глазами. Ты неисправим, засмеялась Либи. Ее смех повторило эхо, гуляющее по громадному пустому вестибюлю. Это придало мне смелости. Я тоже засмеялся. Чего нам бояться? Мы всего лишь собираемся прокатиться в лифте. Здесь нам вряд ли встретится мутант в маске, убеждал я себя. Вероятно, наверху находится какая-нибудь скучная контора. Вот и все. Я нажал кнопку, и серебристая дверь лифта мгновенно открылась. Я заглянул в кабину. Стены были обшиты темным деревом. Вдоль них тянулись серебристые поручни. И никаких указателей на стенах. Здесь не было даже плана здания. Я вдруг вспомнил, что и в вестибюле нет никаких указателей. Ни вывески, ни единой таблички. Странно. «Идем!» — позвал я. Либи заупрямилась. Мне пришлось за руку втащить ее в лифт. Едва мы в него вошли, дверь бесшумно закрылась. Я повернулся к пульту, длинному серебристому прямоугольнику, усеянному кнопками, и нажал верхнюю. Лифт загудел, вздрогнул и тронулся с места. Либи стояла, прислонившись спиной к стенке лифта и сунув ладони в карманы джинсов. Она смотрела на дверь, не отрываясь. «Мы едем!» — прокомментировал я. Лифт прибавил скорость. Мы с Либи вскрикнули одновременно. «Мы опускаемся!» — воскликнул я. «Странно, ведь я нажал кнопку, стрелка на которой указывала вверх, а лифт опускался. Сначала медленно, потом все быстрее». Я схватился обеими руками за поручни. «Куда он нас везет? И остановится ли он?» Лифт остановился так неожиданно, что я присел и вскрикнул. Затем отпустил поручни и обернулся к Либи. «С тобой все в порядке?» Она кивнула, не сводя глаз с двери. «Мы должны были подняться вверх. Почему дверь не открылась?» Дрожащим голосом спросила Либи. Мы оба уставились на дверь. Я шагнул в центр кабины. «Открывайся!» — скомандовал я. Створки двери остались на месте. «Мы попали в ловушку!» — констатировала Либи тоненьким голоском. «Нет!» Я старался не поддаваться страху. «Она откроется! Вот увидишь! Надо просто подождать!» Но дверь не открылась. «Наверное, лифт сломался!» — захныкала Либи. «Мы останемся здесь навсегда! Мне уже нечем дышать!» «Не паникуй!» Я делал вид, будто мне все нипочем. «Дыши глубже, Либи! Здесь полно воздуха!» Она послушно сделала вдох и с шумом выдохнула воздух. «Почему дверь не открывается? Напрасно мы вошли в лифт!» Я повернулся к пульту, нашел на нем кнопку с надписью «Открыть» и нажал ее. Двери немедленно начали расходиться. «Видишь, с нами ничего не случилось!» — — успокоил я Либи. «Где мы?» — спросила она. Я высунулся из лифта. Вокруг было темно. Мне удалось разглядеть лишь очертания каких-то громоздких машин. «Кажется, в подвале. Здесь повсюду трубы, большая печь и так далее». «Пойдем отсюда!» — взмолилась Либи, прижимаясь спиной к стене кабины. Я вышел из лифта и огляделся, но увидел немногое. Несколько непонятных машин, ряды металлических мусорных баков и штабель длинных железных ящиков. «Скипер, не уходи! Давай скорее поднимемся вверх!» Я вошел в лифт и нажал кнопку с надписью «Вестибюль». Но дверь не закрылась. Лифт не сдвинулся с места и не загудел. Я снова надавил на ту же кнопку. 5 или 6 раз. Не с места. У меня в горле вдруг встал ком размером с арбуз. Мне вовсе не хотелось торчать в этом мрачном подвале. Я стал нажимать все кнопки подряд. Красную с надписью «Аварийный вызов» я нажал 10 раз. Но все напрасно. «Да что же это такое?» «Давай выйдем и войдем в другой лифт», — предложила Либи. «Отличная мысль. Ведь здесь несколько лифтов. Надо только выйти из одного и войти в другой, а он наверняка поднимет нас наверх». Я вышел в темный подвал, Либи за мной. «Ой!» Мы вскрикнули, услышав, как за нашей спиной закрылась дверь лифта. «Почему же она прежде не закрывалась?» — недоумевал я. Либи не ответила. Когда глаза привыкли к темноте, я понял, куда она смотрит. «Где же остальные лифты?» — спросила Либи. Перед нами торчала лишь гладкая сплошная стена. Все прочее скрывал мрак. Лифт, который привез нас сюда, был здесь единственным. «Наверное, остальные лифты не спускаются в подвал!» Голос в Либи дрожал. Я поискал на стене кнопку вызова лифта, но ничего не нашел. Стена была совершенно гладкой. «Нам не выбраться отсюда!» — заплакала Либи. «Мы в ловушке!» «Может, двери лифтов есть в другой стене?» Мы стояли в огромном, мрачном подвале. «Может быть!» — с сомнением отозвалась Либи. «На крайний случай поищем лестницу!» Либи кивнула. От внезапного шума я вздрогнул. Низкий гул перерос в рев. «Кажется, включилась печь!» — объяснил я Либи. «Давай искать выход!» — предложила она. «Больше никогда в жизни не войду в лифт!» Взяв Либи за руку, я зашагал по темному подвалу. Громадная печь ревела и стонала, а какая-то машина, вторя ей, издавала негромкий, лязгающий звук. «Есть здесь кто-нибудь?» — крикнул я. Мне ответило эхо и смолкло, словно застряв в длинных запыленных трубах, проходящих под низким потолком. Приставив ладони рупором к губам, я снова позвал. «Эй, кто-нибудь слышит меня?» Молчание. По-прежнему только рев печи и легкий шорох наших шагов. Мы с Либи двигались, крадучись. Подойдя к дальней стене подвала, мы не обнаружили в ней двери лифтов. Стена была гладкой, если не считать густой паутины под потолком. «Здесь должна быть лестница наверх», — прошептала Либи, прячась за мою спину. Но вместо лестницы мы увидели узкий длинный коридор. Мы медленно по нему пошли. Запыленные лампочки под потолком тускло освещали бетонный пол. «Посмотрим, куда он ведет!» Я смахнул с лица липкую паутину. «Есть здесь кто-нибудь?» — снова спросил я. Голос прозвучал неестественно гулко. Мне никто не ответил. По обе стороны коридора располагались темные двери. Я приоткрывал каждую и видел одно и то же. Штабеля коробок, высокие стеллажи, странные механизмы. Одна из комнат была завалена мотками металлического кабеля, в другой до потолка громоздились листы железа. «Эй!» — позвал я. «Эй!» Но ответа не дождался. Необычный свет за одной из дверей привлек мое внимание. Я вошел в комнату, и увидел у стены нечто напоминающее пульт управления, мерцающие красные и зеленые лампочки. Под ними размещались тумблеры и переключатели. Возле пульта стояло три высоких табурета, но никто за ним не работал. Комната была пуста, так же пуста, как весь мрачный подвал. «Странно!» — прошептал я, обращаясь к Либби. Не услышав ответа, я обернулся. «Либби, где ты?» Она исчезла. Я огляделся. «Либби!» Меня бросило в дрожь. «Где ты, Либби?» Я всматривался в глубину длинного, скупо освещенного коридора. «Никого!» «Либби, если ты решила подшутить надо мной!» Начал я, но конец фразы застрял у меня в горле. Тяжело дыша, я вернулся туда, откуда мы пришли. «Либби!» Звал я и заглядывал в каждую комнату, в каждый закоулок. Дойдя до поворота, я ускорил шаг. Куда она могла подеваться? Ведь она все время шла за мной по пятам. От волнения я взмок. Я снова свернул за угол и оказался в коридоре, который еще не успел осмотреть. «Либби!» Коридор привел меня в огромную ярко освещенную комнату. Ослепительный свет резал глаза. Когда я перестал жмуриться, то обнаружил, что стою перед гигантским механизмом. Над ним с потолка свисали лампы. Эта машина была размером с целый квартал. Ею управляли с помощью большой панели управления, с кнопками и индикаторами. По нескольким валикам передвигалась длинная плоская лента, вроде конвейерной, а на стержень было насажено толстое белое колесо. Нет, скорее, цилиндр, точнее, рулон белой бумаги. «Печатный станок», — догадался я. Я принялся рыскать по комнате, обходя пачки бумаги и картонные коробки. Пол был усеян скомканной, перепачканной и разорванной бумагой с пятнами краски. Возле печатного станка бумажное море доходило мне до колен. «Либби, ты здесь? Либби!» Тишина. В комнате было пусто, как и во всех остальных. Бумага похрустывала у меня под ногами. Я подошел к длинному столу, стоящему в глубине комнаты. Нашел под ним красный табурет и взобрался на него. Стряхнув обмотавшиеся вокруг ног листы бумаги, я огляделся. У меня возникло множество вопросов. Где Либби? Куда она исчезла? Может, она ищет меня и сейчас идет по коридору к этой комнате? Где все люди? Или здесь нет ни души? Может, именно здесь помещается типография издательства, которая выпускает «Мутанта в маске» и другие комиксы? Мне казалось, что от всех этих вопросов моя голова скоро лопнет. Я оглядел замусоренную комнату, гигантский печатный станок. Где же Либби? Куда она подевалась? Я повернулся к столу и ахнул. Я чуть не свалился с табурета. На меня смотрел мутант в маске. На столе лежал большого формата цветной плакат с изображением мутанта. Как завороженный, я принялся его разглядывать. Он был напечатан на плотной бумаге. За спиной мутанта развивался плащ. Глаза злобно горели в прорезях маски. Плакат блестел, словно краска была еще сырой. Я провел большим пальцем по краю плаща и убедился, что она уже высохла. Кто нарисовал этот плакат? Может, сам Старенко? Оглядевшись, я заметил стопки бумаг на низком столе вдоль задней стенки комнаты. Спрыгнув с табурета, я подошел к столу и начал рыться в бумагах. На многих из них, красками и карандашом, был изображен мутант в маске в самых разных позах. Кое-где он перемещал свои молекулы, превращаясь то в диких зверей, то в странные космические существа. Открыв толстую папку, я увидел десяток цветных портретов членов Лиги Героев, а затем наткнулся на стопку изображений совершенно незнакомых мне персонажей. Наверное, именно здесь печатают комиксы. Рисунки так заворожили меня, что я почти забыл про Либби. Я окончательно пришел к выводу, что розово-зеленое здание — не что иное, как типография издательства. Эта мысль успокоила меня. Страх улетучился, как перья человека-птицы. Если я нахожусь не в логове самого отъявленного злодея вселенной, а в типографии, то чего мне бояться? Здесь работают писатели и художники. Отсюда каждый месяц выходят книги комиксов. Мне нечего бояться. Продвигаясь вдоль низкого стола, я перебирал папку за папкой и даже нашел на нем готовый макет комикса, который только что получил. Теперь я мог легко представить, как рождается комикс. Страница макета вдвое превосходила страницу комикса. Значит, художники сначала рисуют своих героев большими, а затем картинки уменьшают. Я увлекся и разыскал несколько новых карандашных набросков мутантов в маске. Таких я еще не видел, хотя собрал все выпуски до единого. Я просматривал рисунок за рисунком. Голова моя шла кругом. Никогда бы не подумал, что коллекционные комиксы издаются у нас, в Риверью Фоллс. Вот альбом с портретами людей-пингвинов. Этот народец я недолюбливал, хотя сами пингвины считали себя великими. По-моему, их черно-белые костюмы выглядят неплохо. Никогда еще я так не развлекался. Но всему приходит конец. Конец этому развлечению наступил, когда я открыл последнюю папку и заглянул в нее. Не веря своим глазам, я ахнул и перевернул страницу. Не может быть! С рисунка на меня смотрел я сам! Я принялся лихорадочно листать пухлую стопку рисунков. «Это просто игра воображения», — уверял я себя. «Мальчик на рисунках только похож на меня, ведь я-то живой, а он нарисованный». Но это был никто иной, как я сам. С каждого рисунка на меня смотрели мои глаза. Не узнать собственное круглое лицо и подстриженные, как у меня, волосы, длинные сзади и короткие с боков, было невозможно. Мальчик на рисунках был точно таким же невысоким и коренастым, как я. Улыбался так же кривовато. Один угол рта загибался вверх. На нем была моя одежда, мешковатые джинсы и тенниска с длинными рукавами. Я присмотрелся к одному из рисунков и обнаружил у мальчика щелочку между передними зубами, точь-в-точь, как у меня. «Этого не может быть!» — громко воскликнул я пронзительным от волнения голосом. «Кто нарисовал меня? Зачем? Почему художник сделал столько рисунков? Откуда он меня знает? Как сумел разглядеть щелочку между зубами?» По моей спине пробежал холодок. Я вдруг испугался. Пока я смотрел на рисунки, мое сердце судорожно колотилось. Один из набросков окончательно меня доконал. На нем я от кого-то убегал, вытянув вперед руки. На другом мое лицо было изображено крупным планом. Я не просто сердился, а был в бешенстве. На третьем рисунке я демонстрировал свои мускулы и выглядел великолепно. Художник изобразил меня с бицепсами супергероя. На четвертом мои глаза были закрыты. Может, я спал или умер? Я продолжал листать рисунки, внимательно их разглядывая, когда услышал, что кто-то вошел в комнату. «Кто здесь?» — вскрикнул я и обернулся. «Где ты был?» — сердито спросила Либи, подбегая ко мне. «Я обыскала весь подвал». «А ты где была? Я думал, ты идешь следом». «Я решила, что ты убежал вперед. Я свернула за угол, но тебя нигде не было». Она тяжело дышала, ее лицо раскраснелось. «Как ты мог бросить меня в этом жутком месте?» «Это не я бросил тебя, а ты меня!» Либи покачала головой, силясь отдышаться. «Ладно, давай выбираться отсюда, скипер! Я нашла несколько лифтов!» И она потянула меня за рукав. А я показал ей папку с рисунками. «Посмотри, Либи, ты непременно должна это увидеть!» «Ты спятил!» — рассердилась она. «Я хочу выбраться отсюда! Мне нет дела до этих дурацких рисунков!» «Но это же...» начал я, помахивая папкой. Либи направилась к двери. «Повторяю, я нашла исправные лифты. Ты идешь или нет? Но здесь же нарисован я. Да ну, неужели? Либи остановилась возле печатного станка и повернулась ко мне. Кому понадобилось рисовать тебя, Скипер? Понятия не имею, пожал я плечами. Но эти рисунки... У тебя больное воображение, отрезала Либи. А с виду ты совсем как нормальный. Пока. И она зашагала к двери, загребая ногами ворохи бумаги. «Подожди!» Я выронил рисунки, соскользнул с табурета и бросился за ней. «Постой, Либи!» Я выскочил за ней в коридор. Мне не хотелось оставаться одному в этом жутком месте. Надо вернуться домой и как следует поразмыслить, разгадать загадку. У меня по-прежнему кружилась голова, я окончательно растерялся. Вслед за Либи я направился по длинному, похожему на туннель, коридору, свернул за угол и увидел двери лифтов. Либи нажала кнопку, и одна из дверей бесшумно открылась. Мы опасливо заглянули в кабину. Она была пуста. Мы оба тяжело дышали. Кроме того, у меня стучало в висках и кололо в боку. Мы не обменялись ни единым словом. Либи нажала кнопку с надписью «Вестибюль». Лифт загудел и двинулся с места. Когда двери открылись, мы снова увидели розово-желтые стены вестибюля. Нас охватила радость. Мы выскочили из лифта и помчались к входной двери. Только на тротуаре я наконец остановился, согнулся, положив ладони на колени, и отдышался. А когда поднял голову, то увидел, что Либи смотрит на часы. «Мне пора домой, иначе влетит от мамы». «Ты поверила насчет рисунков?» — задыхаясь, спросил я. «Нет, никто бы не поверил в такую чушь». Помахав, она перешла через улицу и направилась к дому. К остановке приближался автобус. Разыскивая монетку в кармане джинсов, я в последний раз оглянулся на загадочное здание. Но оно снова исчезло. Мне хотелось побыть одному и все обдумать. Но дома меня ждал Уилсон. «Я принес резиновые печати!» Он вытащил из сумки коричневый бумажный пакет и высыпал его содержимое на мой письменный стол. «Они тебе понравятся!» «Уилсон!» — начал я. «Мне нет никакого дела!» «Смотри! Здесь божья коровка!» — продолжал Уилсон, показывая на печать с деревянной ручкой. «Это очень старая печать! Ей больше лет, чем мне! Смотри!» Он открыл штемпельную подушечку, прижал к ней печать, а затем оттиснул божью коровку на листке бумаги. «Сколько ей лет?» — заинтересовался я. «Не знаю!» — ответил Уилсон и взял вторую печать. «А здесь корова!» «Как будто я не видел. У меня несколько коров, но я принес только одну». Я разглядывал корову, притворяясь заинтересованным. «Она тоже очень старая», — гордо заявил Уилсон. «Но сколько ей лет, я понятия не имею». И он потянулся к следующей печати. «Уилсон, сегодня со мной произошло что-то странное», — начал я. «Мне надо побыть одному и подумать». «Что с тобой случилось?» Он растерянно прищурился. «Ну, это долгая история. Я побывал в том здании, в северном районе города. Похоже, именно там печатают коллекционные комиксы». «Правда? Здесь, в Риверью Фоллс?» Лицо Уилсона вытянулось от удивления. «И тебя туда впустили?» «Там никого не было». Я обрадовался, что у меня нашелся слушатель. «Мы просто вошли, я и Либи, девочка, с которой я познакомился в автобусе. Мы попытались подняться в лифте наверх, но он отвез нас в подвал, а потом Либи потерялась, а я нашел пачку рисунков, на которых кто-то, ты не поверишь, изобразил меня». «Постой!» — Уилсон поднял руку. «Не так быстро, Скипер!» Я сообразил, что Уилсон ничего не понял. «Ну как я мог объяснить, в чем дело?» Я пообещал поговорить с ним позднее, когда успокоюсь. Помог ему собрать печати. Их оказалось около 20. 20! Самых лучших!» — похвастался Уилсон. Я проводил его до двери прихожей и пообещал позвонить после ужина. Здесь мое внимание привлек лежащий на столе коричневый конверт. У меня дрогнуло сердце. Неужели это? Да! Конверт со следующим выпуском «Мутанта в маске». От радости я чуть не опрокинул стол. Схватив конверт, я одним махом слетел по лестнице. Мне хотелось побыть одному и спокойно прочесть комикс. Закрыв за собой дверь спальни, я присел на кровать. Дрожащими руками я вскрыл конверт и вытащил комикс. На обложке было нарисовано лицо мутанта в маске. Его глаза злобно сверкали. Заголовок гласил: «У мутанта появился новый противник». «Вот как? Что еще за новый противник?» Я затаил дыхание. «Успокойся, Скипер», — уговаривал я себя. «Это всего лишь книга комиксов». Но мною овладело предчувствие, что новый выпуск поможет мне разгадать тайну. Написано ли здесь что-нибудь о загадочном, розово-зеленом здании? Может, в книге найдется хоть один ответ на мои вопросы? Я перевернул страницу и увидел знакомое здание. Сначала вид сверху, затем сбоку. Кто-то подкрадывался к застекленной двери. Кто-то пытался проникнуть в логово мутанта. Я перевернул страницу и воскликнул: «Не может быть!» Вероятно, вы уже догадались, в чем дело. Это я подкрадывался к логову мутанта. Вытаращив глаза, я уставился на страницу. Буквы прыгали у меня перед глазами, сливаясь в серые пятна. Дрожащими руками я перелистал страницы. Кажется, я даже не дышал. Я только разглядывал картинки, поднеся книгу к самым глазам. Бегущий олень сидел в тесной комнате. В ней становилось все жарче. Ему грозила опасность свариться живьем. Мутант заманил оленя в свое логово, а теперь собирался с ним разделаться. Я перевернул страницу, чуть не разорвав ее неловкими пальцами. На одном рисунке я крался по темному коридору. На мне были те же самые тенниски и джинсы, которые я надевал сегодня в школу. На другом крупным планом красовалось мое лицо. По нему катились капли пота. Наверное, от страха. «У меня здесь слишком толстые щеки», — подумал я. «И все-таки это был никто иной, как я!» «Мама!» — я захлопнул комикс и спрыгнул с постели. «Мама! Папа! Посмотрите!» Я выбежал из комнаты и кубарем скатился по лестнице, почти не чувствуя ступенек под ногами. «Мама! Папа! Где вы?» Родителей я застал на кухне. Они готовили ужин. Папа резал лук, обливаясь слезами. Мама склонилась над духовкой. Как обычно, духовка не включалась. «Я попал в комикс!» — крикнул я, врываясь в кухню. «Об этом потом!» — хором ответили родители. «Нет, вы только посмотрите!» — настаивал я, размахивая книжкой. Папа продолжал крошить лук. «В нем опубликовали твое письмо!» — спросил он сквозь слезы. «Нет, меня нарисовали!» — задыхаясь, объяснил я и поднес книгу к папиному лицу. «Ничего не вижу!» — проворчал папа. «Убери его от меня! Ты же видишь, чем я занят!» «Вот каково резать лук!» — заметила мама, склонившись над плитой. Я бросился к ней. «Тогда посмотри ты, мама! Я здесь, на каждой странице! Смотри! Это действительно я!» «Никак не могу зажечь духовку!» Мама покачала головой и нахмурилась. «Наверное, горелка засорилась!» «Я сам проверю ее, когда дорежу лук!» — пообещал папа. «Да посмотрите же сюда хоть кто-нибудь!» — возмутился я. Мама мельком глянула на страницу книги. «Да, действительно, немного похож на тебя, Скипер!» — равнодушно сказала она и снова повернулась к плите. «Дорогой, нам нужна новая плита!» «Папа, взгляни!» — взмолился я. Но папа вытирал заплаканное лицо кухонным полотенцем. «Ну, теперь-то ты посмотришь?» — с надеждой спросил я. Он не ответил, продолжая обливаться слезами. Я застонал. Почему родители не обращают на меня внимания? Со мной случилось нечто невероятное. а они не удосужились даже повнимательнее разглядеть рисунок. Я сердито захлопнул книгу и пошел из кухни прочь. «Скипер, накрой на стол!» — крикнула мама мне вслед. «Накрыть на стол? Я стал героем самого лучшего комикса, а мне велят накрыть на стол!» «Почему я, а не Мицы?» «Накрой на стол, скипер!» — строго повторила мама. «Ладно, сейчас!» Я уселся на диван в гостиной и заглянул в конец комикса. Я был слишком возбужден, чтобы читать его с самого начала. Мне хотелось узнать, что ждет меня в следующем выпуске. Я уставился в книгу. На рисунке бегущий олень по-прежнему томился в раскаленной комнате, а за дверью стоял мутант в маске, празднуя победу. Над головой оленя были напечатаны какие-то слова. «Что он говорит?» «Только мальчик может спасти меня», — думал бегущий олень. «Только ему под силу избавить мир от мутанта в маске. Но где же он?» Я прочел эти слова несколько раз. «Неужели это правда? Значит, только я могу спасти бегущего оленя? Но ведь для этого мне придется вернуться в загадочный дом!» На следующий день после уроков я поспешил к автобусной остановке. День был солнечным, но холодным. Земля замерзла. Небо напоминало огромный кусок голубого льда. Ёжась под порывами ветра, я размышлял, встречу ли в автобусе Либи. Мне не терпелось рассказать ей про комикс и сообщить, что я снова направляюсь в странное здание. Согласится ли она пойти со мной? Вряд ли. Либи так перепугана, что теперь ее туда ничем не заманишь. Едва я миновал школьную площадку, как меня окликнул знакомый голос. «Эй, скипер!» Обернувшись, я увидел, что за мной мчится Уилсон. Полы его расстегнутой куртки трепетали, как крылья. «Скипер, ты домой?» Из-за угла вывернул бело-синий автобус. «Нет, по делам! Мне некогда разглядывать твои печати!» «Я больше не собираю печати!» Он посерьезнел. «Бросил?» «Почему?» — удивился я. «Они отнимали у меня слишком много времени!» Автобус подъехал к остановке. Двери открылись. «До завтра!» — попрощался я с Уилсоном. Войдя в автобус, я вдруг вспомнил, куда еду, и подумал, увидимся ли мы с Уилсоном завтра. Может, эта встреча была для нас последней? Либи в автобусе не оказалось. Я обрадовался. Значит, мне не придется посвящать ее в свои планы. Она наверняка только посмеялась бы надо мной. Но ведь про непроницаемую завесу я узнал из комикса, а теперь в нем было написано, что только я способен спасти бегущего оленя и обезвредить мутанта в маске. «Это же просто комикс», — сказала бы Либи. «Каким глупым надо быть, чтобы верить в комиксы?» Вряд ли я смог бы ответить на это что-то вразумительное. Если честно, то я обрадовался, что не встретил Либи. Я вышел из автобуса возле знакомого пустыря и долго на него смотрел, стоя на противоположной стороне улицы. Я уже знал, что это вовсе не пустырь. Розово-зеленое здание, стоящее на нем, скрыто за непроницаемой завесой. Когда я переходил через улицу, то почувствовал, что мной овладел страх. Во рту вдруг пересохло, в горле встал тугой ком, желудок сжался, колени стали ватными и перестали сгибаться. Я остановился и попытался успокоиться. «Это просто комикс, всего-навсего комикс», — твердил я себе. Наконец я набрался смелости и зашагал прямо по пустырю. Один шаг, другой, третий. Внезапно передо мной выросло знакомое здание. Я ахнул. Хотя я уже проходил через непроницаемую завесу, неожиданное появление здания меня вновь изумило. Набрав воздуха в легкие, я открыл застекленную дверь и вошел в ярко освещенный вестибюль с розово-желтыми стенами. Не отходя от двери, я огляделся. Вокруг было пусто, ни души. Я откашлялся. Мой кашель повторило эхо. Стуча по мраморному полу кроссовками, я направился к лифтам. «Где же все? Сейчас полдень. Почему в огромном вестибюле никого нет?» Я остановился перед лифтами, поднял руку, чтобы нажать кнопку, но она повисла в воздухе. «Как жаль, что со мной нет Либи!» — подумал я. «Будь она здесь, мне было бы легче бороться со страхом!» «Однако не отступать же!» И я нажал кнопку. «Вот так!» Я ждал, когда откроется дверь. И вдруг кто-то засмеялся за моей спиной противным, зловещим смехом. Приглушенно вскрикнув, я обернулся. Никого. Смех повторился. Он был тихим, но злобным. Я обвел взглядом вестибюль, но никого не увидел. «Кто здесь?» Смех прекратился. Я продолжал оглядываться. Над дверями лифтов на стене висел маленький черный динамик. «Должно быть, смех доносится оттуда», — решил я, и уставился на динамик, ожидая продолжения. «Беги прочь отсюда!» — советовал мне внутренний голос. Голос рассудка. «Прочь из этого здания, скипер! Удирай, пока тебя слушаются ноги!» Не слушая свой внутренний голос, я снова нажал кнопку лифта. Дверь слева бесшумно открылась, и я шагнул в кабину. Дверь закрылась. Я уставился на пульт. Куда мне ехать? Вверх или вниз? В прошлый раз я нажал кнопку, стрелка на которую указывала вверх, и лифт привез нас с Либи в подвал. Мой палец замер в воздухе. Что будет, если я нажму кнопку со стрелкой, указывающей вниз? Выяснить это я не успел. Лифт вдруг резко тронулся с места. Я схватился за поручни, холодной и потной рукой. Лифт громко гудел. Я понял, что он везет меня вверх, но только куда? Лифт поднимался целую вечность. Я смотрел, как на панели вспыхивают номера этажей. 40, 41, 42. Каждый раз, проезжая очередной этаж, лифт издавал некий сигнал. Он остановился на 46-м этаже. Может, выше уже некуда? Дверь открылась. Я отпустил поручни, вышел из кабины и очутился в длинном сером коридоре. Я растерянно заморгал. Мне показалось, что я вдруг попал в черно-белое кино. Стены, потолок и пол, двери по обе стороны коридора. Все было серым, словно я стоял в густом сером тумане или в дыму. Вокруг ни души. Коридор выглядел необитаемым. Я прислушался, надеясь различить голоса, смех или шум офисной техники, но услышал лишь тишину и стук собственного сердца. Сунув холодные ладони в карманы джинсов, я медленно зашагал по коридору. Свернув за угол, я оказался в еще одном длиннющем сером коридоре. Его конец терялся в сером тумане. Я вдруг вспомнил рисунки из последнего выпуска «Мутанта в маске». На развороте был нарисован точно такой же коридор в тайном логове мутанта. Правда, на рисунке его стены были ярко-зелеными, а потолок желтым. И комнаты заполняли злобные существа, сообщники мутанта. Медленно продвигаясь вперед по этому странному коридору, я вдруг поймал себя на жуткой мысли. А не попал ли я в карандашный рисунок, который еще не успели раскрасить? Иначе откуда эта расплывчатая серость? Возможно, она мне пригрезилась от страха, отчего еще могут лезть в голову нелепые мысли, убеждал я себя. И вдруг я услышал шум, стук почему-то твердому. Я насторожился, сердце ушло в пятки, я застыл посреди коридора и прислушался. Стук повторился. Похоже, он доносится откуда-то спереди. Может, из-за следующего поворота. Я заставил себя сдвинуться с места, свернул за угол и ахнул, пораженный буйством красок. Стены в этом коридоре были ярко-зелеными, а потолок желтым. Я ступал по толстому бордовому ковру. Стук не прекращался. Яркие краски слепили глаза. Прищурившись, я посмотрел в конец коридора, где маячила запертая на железный засов желтая дверь. Стук доносился оттуда. Я медленно к ней направился. Остановившись возле двери, сдавленным шепотом спросил: «Есть здесь кто-нибудь?» Откашлившись, повторил: «Есть здесь кто-нибудь?» Никто не ответил. А затем снова раздался стук. Похоже, стучали деревом по дереву. «Кто здесь?» — крикнул я чуть громче. Стук прекратился. «Ты поможешь мне?» — спросил из-за двери мужской голос. Я похолодел. «Ты поможешь мне?» — повторил незнакомец. Секунду я колебался. Надо ли ему помогать? «Конечно!» Обеими руками я взялся за засов, сделал вдох и изо всех сил потянул его вверх. К моему удивлению, засов легко поддался. Дернув за ручку, я распахнул дверь, валился в комнату и в изумлении уставился на того, кто в ней находился. «Ты настоящий?» — воскликнул я. Его плащ измялся, маска покосилась, но я знал, что передо мной бегущий олень. «Ты и вправду живой?» — еле выговорил я. «Конечно!» — раздраженно отозвался он. «Развяжи меня, парень!» Он покосился на открытую дверь. «И побыстрее!» Только теперь я заметил, что его мощные руки и ноги привязаны к стулу. Чтобы позвать меня на помощь, ему пришлось раскачиваться на стуле, стуча ножками о пол. «Глазам не верю!» Я был так потрясен и испуган, что растерял все слова. «Автограф получишь потом», — пообещал олень, не сводя глаз с двери. «Скорее, развяжи меня! Надо выбраться отсюда! Времени у нас в обрез!» «В обрез? Он вернется», — объяснил олень. «Надо найти его прежде, чем он найдет нас!» «Нас?» — изумился я. «Развяжи меня!» — повторил олень. «А с ним я справлюсь сам!» Он покачал головой. «Жаль, что товарищи по лиге ничего не знают. Вероятно, они разыскивают меня по всей вселенной!» Не успев оправиться от потрясения, я подошел к стулу и начал развязывать веревки. Хитроумные узлы были туго затянуты. Грубая веревка царапала руки. «Скорее же!» — поторопил олень. «Кстати, как ты нашел тайное логово?» «Просто наткнулся на него, вот и все!» — ответил я, возясь с узлами. — Не скромничай, парень, ты ясновидящий, да? Ты прочел мои мысли и бросился на помощь? — Нет, просто сел в автобус. Я и вправду не знал, как ему ответить. Наверное, олень меня с кем-то перепутал. — Почему я здесь? Что будет с нами? Точнее, со мной? Эти вопросы вертелись у меня в голове, пока я возился с веревками, стараясь не обращать внимания на боль от ссадин. Но мне все-таки было больно. Наконец, один из узлов поддался. Бегущий олень напряг мускулы, расправил мощную грудь, и веревки лопнули. «Спасибо, парень!» Он вскочил на ноги и поправил маску. Затем расправил длинный плащ и перекосившийся пояс. «А теперь давай-ка нанесем неожиданный визит», — предложил он, подтягивая перчатки, и направился ровной плавной поступью к двери. Подошвы его сапог гулко постукивали по полу. «Ты хочешь, чтобы я пошел с тобой?» — неуверенно спросил я, медля возле стула. Олень кивнул. «Я знаю, что тебя тревожит, парень. Ты боишься, что не угонишься за мной, ведь я самый быстрый мутант во всей вселенной». Я пожал плечами. «Не бойся, я пойду помедленнее!» Он нетерпеливо взмахнул рукой. «Следуй за мной!» Я чуть не запутался в упавших на пол веревках и схватился за стул, чтобы сохранить равновесие, а затем вышел вслед за оленем в желто-зеленый коридор. Он помчался по коридору и вскоре превратился в размытое разноцветное пятно, а затем и вовсе скрылся из виду. Несколько секунд спустя он вернулся шагом. «Слишком быстро для тебя! Извини!» Я виновато кивнул. Он положил тяжелую руку в перчатке на мое плечо и испытующе поглядел сквозь прорези в маске мне в глаза. «Ты умеешь взбираться по стенам?» «К сожалению, нет». Я покачал головой. «Ладно, поднимемся по лестнице», — решил олень. Схватив мою руку, он потащил меня по коридору. Он несся так быстро, что мне казалось, что я лечу за ним, не успевая дышать. Похоже, он просто не умел ходить медленно. Стены перед моими глазами сливались в одну размытую полосу. Мы дважды повернули за угол. Еще один поворот. Открытая дверь. За дверью тускло освещенная крутая лестница. Я заглянул за перила, но внизу царил мрак. Я думал, бегущий олень сразу потащит меня вверх по лестнице, но, к моему удивлению, он остановился. «Здесь включен луч-дезинтегратор», — сообщил он, задумчиво потирая квадратную челюсть. «Что?» «Луч-дезинтегратор», — повторил он, не сводя глаз со ступенек. «Если он тебя заденет, ты мгновенно распадешься на атомы». Я задрожал. «Ты сумеешь подпрыгнуть вверх, не задев две первые ступеньки?» — спросил олень. — И приземлиться на третью. Но сначала надо как следует разбежаться. — Само собой, — мысленно ответил я, глядя на крутые ступеньки. Я вдруг пожалел обо всех съеденных мною пирожных и хлопьях с глазурью. Не будь я таким упитанным, я легко перемахнул бы через две ступеньки. — Разбегись и прыгай, но не останавливайся на третьей ступеньке. Если ты попадешь на первую или вторую, то разлетишься на атомы. Олень прищелкнул пальцами. Я издал приглушенный стон. Сдержаться мне не удалось. Я так хотел выглядеть смельчаком, но тело мне не повиновалось. Оно дрожало, как желе. «Я прыгну первым», — решил супергерой. Повернулся к лестнице, согнул колени, вытянул вперед руки и перелетел через невидимый луч-дезинтегратор. Он приземлился на пятую ступеньку и, обернувшись, поманил меня за собой. «Видишь, это совсем легко». «Тебе это легко», — мрачно подумал я. «Но не у всех такие мускулистые ноги». «Поторопись. Чем дольше ты будешь медлить, тем труднее тебе будет прыгнуть». «Да не могу я так сразу», — чуть было не крикнул я. «Как я мог прыгнуть, не раздумывая?» «Спортсмен из меня плохой!» И мысленно я поправил себя. «Неплохой, а никудышный! В любой игре меня брали в команду, только когда в ней не хватало игрока!» «Скорее!» — настаивал олень, протягивая вперед руки. «Как следует разбегись и постарайся попасть на третью ступеньку. Это невысоко. Я подхвачу тебя!» Мне же казалось, что до третьей ступеньки целая миля. Я задержал дыхание, согнул ноги в коленях, разбежался и... с грохотом приземлился на первую ступеньку. Вскрикнув, я зажмурился, чувствуя, как луч-дезинтегратор пронзает меня, превращая в пыль. Но чувства обманули меня, со мной ничего не случилось. Открыв глаза, я обнаружил, что стою на нижней ступеньке, целый и невредимый. Я осекся. Похоже, дезинтегратор выключен. Бегущий олень спокойно улыбнулся. Тебе повезло, парень. Меня по-прежнему била дрожь. По лбу стекал пот. Я не мог выговорить ни слова. Будем надеяться, что удача тебя не покинет. Он зашагал вверх по лестнице. Плащ развивался у него за спиной. «Идем! Встретим свою судьбу!» Эти слова мне совсем не понравились. Как и все происходящее. Бегущий олень сказал, что мне повезло. Но я вовсе не чувствовал себя счастливцем, пока шагал за ним по темной лестнице. На верхней площадке олень открыл большую железную дверь, и мы вошли в удивительную комнату. Она была яркой и пестрой, отделанной как самый роскошный кабинет. На полу лежал пушистый белый ковер, такой мягкий, что ноги тонули в нем до щиколоток, Окна прикрывали шелковые синие драпировки. С потолка свисали искрящиеся хрустальные люстры. Между столиками темного дерева были расставлены бархатные диваны и кресла. Одну стену от пола до потолка украшали полки, заставленные книгами в кожаных переплетах. Другую — огромные картины, изображающие зеленое пастбище. Гигантский экран телевизора занимал весь угол. Рядом помещались неизвестные мне электронные приборы. Посередине комнаты стоял сияющий стол с золотой столешницей. Кресло за ним выглядело как королевский трон. Ого! Я застыл на пороге, пораженный этой роскошью. Он любит побаловать себя, заметил олень, но его время истекло. Ты хочешь сказать, ему от меня не уйти, хвастливо заявил супергерой. Я буду бегать вокруг него все быстрее и быстрее, пока не превращусь в смерч, который затянет его навсегда. Ого! Я не знал, что и сказать. Он поймал меня, застав врасплох, когда я спал, продолжал бегущий олень. Иначе он ни за что не догнал бы меня. Я бегаю быстрее всех в мире. Знаешь, за сколько я пробегаю стометровку? За сколько? За десятую долю секунды. Это олимпийский рекорд. Но меня не допустили к участию в Олимпиаде, потому что я мутант. Вслед за оленем я прошел на середину комнаты и вдруг замер, услышав смех. Тот же ледяной смешок, который слышал в вестибюле. Я похолодел от ужаса, а в это время стол зашевелился и начал менять форму. Блестящая столешница гнулась во все стороны, обретая очертания человеческой фигуры. Я попятился, пытаясь спрятаться за спину бегущего оленя. На месте стола возник мутант в маске. Его темные глаза зловеще сверкали в прорезях. Он казался гораздо выше ростом, чем в комиксах, и еще страшнее. Намного страшнее. Он поднял кулак, грозя оленю. «Как ты посмел вторгнуться в мой кабинет?» — грозно спросил мутант. «Попрощайся со всей этой роскошью», — посоветовал ему олень. «Лучше я попрощаюсь с тобой». Мутант в маске перевел взгляд своих холодных глаз на меня. «Я легко разделаюсь с тобой, олень», — продолжал самый опасный злодей в мире. «Но сначала ты увидишь, как я уничтожу этого мальчишку!» Я съежился, а мутант шагнул ко мне, потрясая сжатым кулаком и сверля меня свирепым взглядом. Я огляделся в поисках убежища, но прятаться здесь было негде. Убежать я тоже не мог, дверь кабинета захлопнулась. Я вскрикнул и закрыл лицо ладонями, словно надеясь защититься. Я не мог видеть этих холодных, безжалостных глаз. «Сейчас он уничтожит меня!» — вертелось у меня в голове. «Мне не спастись!» Но когда мутант шагнул еще ближе, бегущий олень преградил ему путь. «Сначала ты будешь иметь дело со мной, мутант. Я не дам мальчика в обиду!» «Ладно, покончу сначала с тобой!» — злорадно отозвался мутант. Но выражение его лица изменилось, когда олень начал носиться вокруг него кругами, на глазах превращаясь в красно-синий смерч. «Олень реализует свой план!» — пронеслось у меня в голове. Я попятился к стене. Он будет бегать вокруг мутанта до тех пор, пока не затянет его в вихрь и не развеет по воздуху. Вжавшись спиной в стену, я жадно следил за удивительным поединком. Олень крутился все быстрее. Поднятый им ветер трепал штор, опрокинул вазу с цветами, сбросил с пола книги. «Ура!» Я радостно потряс кулаками в воздухе. «Мы победили!» Но вдруг я сжался от ужаса и застонал, увидев, что мутант поставил оленю подножку. Споткнувшись, олень рухнул лицом вниз на пол. Вздрогнув, он застыл, как мертвый. Ветер утих, шторы опустились. Мутант в маске выпрямился над поверженным супергероем и торжествующе подбоченился. «Вставай!» — крикнул я, не понимая, что делаю. «Олень, вставай! Прошу тебя!» Олень застонал, но с места не сдвинулся. «Пора ужинать!» — съязвил мутант. Прижавшись спиной к стене, объятый ужасом, я наблюдал, как мутант начал превращаться. Его лицо стало плоским, тело укоротилось, ладони легли на пол. И вот передо мной уже разъяренный, грозно рычащий, размахивающий хвостом леопард. Он выгнул спину, напряг задние ноги и прыгнул на распростертого оленя. «Вставай, олень, поднимайся!» — завизжал я. Мутант в облике леопарда принялся терзать беспомощного оленя зубами и когтями. «Олень, вставай!» — умолял я. Свирепый леопард сорвал с оленя маску. Поверженный олень вдруг приоткрыл глаза, перекатился, сбросил с себя злобного зверя и вскочил на ноги. Леопард с ревом ударил его лапой, вырвав длинную полосу ткани из плаща оленя. «Я убегаю!» — крикнул олень, направляясь к двери. «Спасайся сам, парень!» «Постой!» — ужаснулся я. Но олень не услышал. Толкнув дверь плечом, он выскочил за порог и захлопнул ее. Леопард мгновенно поднялся на задние ноги, задергался всем телом и превратился обратно в мутанта. Приближаясь ко мне, он расплылся в холодной, зловещей улыбке. «Спасайся сам, парень!» — негромко повторил он. Вжавшись в стену, я смотрел, как мутант медленно, но неумолимо ко мне приближается. Я знал, что до двери мне ни за что не добежать. Я ведь не бегущий олень, который оказался трусом. «Как он мог бросить меня в беде?» — подумал я с горечью. «Разве мне справиться со смертельно опасным мутантом, владеющим даром превращений?» Мутант в маске остановился посреди комнаты, подбоченился и сверкнул глазами. Он наслаждался моим испугом и явно предвкушал победу. «Какой твой тайный талант, парень?» — пренебрежительно осведомился он. «Что?» — вопрос застал меня врасплох. «Каков твой тайный талант?» — нетерпеливо повторил мутант, поправляя плащ. «Ты умеешь сжиматься до размеров крохотного жучка. В этом и состоит твой секрет». «Сжиматься?» Я не переставал дрожать. «Зачем он расспрашивает меня?» «А может, ты умеешь вспыхивать, как факел?» Продолжал он, подступая ближе. «Или притягивать предметы, или затуманивать мысли?» Он быстро раздражался. «Отвечай немедленно! Каким даром ты владеешь?» «Никаким!» Еле выговорил я. «Мне хотелось только одного — слиться со стеной!» «Стать обоими на ней!» Мутант в маске рассмеялся. «Не хочешь признаваться? Ладно, будь по-твоему!» Его улыбка погасла, темные глаза опять стали безжалостными. «Я только хотел облегчить твою участь!» — угрожающе произнес он, придвигаясь ближе. «Уничтожить тебя самым легким и безболезненным способом!» Я неловко кивнул. И в этот момент заметил рядом на полке большой гладкий камень размером с кокос. Наверное, он служил украшением. Интересно, тяжелый ли он? «Прощайся с жизнью, парень!» — процедил мутант сквозь стиснутые зубы, надвигаясь на меня. Я схватил с полки камень. Он оказался гораздо тяжелее, чем я думал. Только теперь я понял, что это вовсе не камень, а странный, гладкий стальной предмет. Взвесив его в руке, я тщательно прицелился и запустил им в голову мутанта. Я промахнулся. Непонятный предмет тяжело плюхнулся на ковер. «Неудачная попытка!» — прошипел мутант. Я попытался ускользнуть, но не успел. Схватив за пояс, мутант приподнял меня над полом. Немного подумал и начал поднимать все выше и выше. Я понял, что он перемещает свои молекулы, заставляя руки вытягиваться до самого потолка. Я отбивался руками и ногами, отчаянно пытаясь вырваться. Но мутант был слишком силен. Его руки тянулись вверх, пока я не ударился головой о потолок. «Удачной посадки!» — ликовал мутант, намереваясь бросить меня на пол, до которого было не меньше 5 метров. Но прежде чем мутант разжал пальцы, дверь распахнулась. Не выпуская меня из рук, он обернулся. «Ты!» — изумленно воскликнул он. Вися высоко над полом, я пытался разглядеть, с кем он говорит, но мне мешал яркий свет люстры. «Как ты посмела вломиться сюда?» Он немного отпустил меня, и я увидел, кто стоит на пороге. «Либи, что ты здесь делаешь?» Опустив меня на пол, мутант повернулся к Либи. Мои ноги так дрожали, что я ухватился за одну из полок, чтобы не упасть. «Либи, беги отсюда! Скорее!» — крикнул я. Но Либи уже ворвалась в комнату. Ее рыжая коса металась за спиной. Она не сводила с меня глаз, а мутанта будто не замечала. Неужели она не знает, что это самый безжалостный злодей во всей вселенной? «Скипер, неужели ты не слышал, как я звала тебя?» «Нет, Либи». «Я стояла на противоположной стороне улицы, когда ты входил в это здание. Я звала тебя», — повторила она. «Я не слышал», — с трудом выговорил я. «Послушай, Либи, тебе лучше уйти отсюда». «Я уже не надеялась отыскать тебя». Она пропускала мимо ушей мои предостережения и многозначительные жесты. «Ты что здесь делаешь, Скипер?» «Я... пока не могу сказать». Я кивнул в сторону мутанта в маске, который нетерпеливо постукивал ногой по ковру. «Теперь мне придется уничтожить вас обоих», — спокойно пробубнил он. Либи обернулась, словно только что заметила злодея. «Мы со Скипером уходим», — заявила она. Я ахнул. Неужели она не понимает, с кем говорит? «Куда там? Она ведь читает только комиксы про Гарри и Бинхед. Ей не понять, какая опасность нам угрожает». «Сожалею», — мутант в маске ехидно скривил губы, глядя на Либи. «Но вы отсюда никуда не уйдете». Зеленые глаза Либи широко распахнулись, рот приоткрылся. Сделав шаг назад, она встала рядом со мной. «Надо что-то придумать», — прошептала она. «Но что? Разве мы можем справиться с чудовищным мегамутантом?» Я с трудом сглотнул, не зная, что ответить. Мутант поправил плащ и шагнул к нам. «Кто из вас желает умереть первым?» В этот момент Либи выхватила из рюкзака желтый пластмассовый пистолет. «Либи, что ты делаешь? Это же игрушка!» «Знаю, но ведь мы герои комикса. Здесь не бывает настоящего оружия. И потом, надо что-то предпринять!» Она прицелилась в мутанта. Он засмеялся. «Зачем тебе вдруг понадобилась игрушка?» Презрительно спросил он. «Это не игрушка!» Ответила Либи, запинаясь. «Это расплавитель молекул! Немедленно уходи отсюда, иначе я расплавлю тебя!» Мутант осклабился. «Неплохо!» Он обнажил 2 ряда превосходных белых зубов и шагнул к Либи. «Похоже, сначала я разделаюсь с тобой. Не бойся, это не очень больно!» Либи вцепилась в пистолет обеими руками и стиснула зубы, готовясь нажать на курок. «Убери игрушку, она тебе не поможет!» Мутант медленно надвигался на нас. «Я не шучу, а это не игрушка, это настоящий расплавитель молекул!» — повторила Либи. Мутант снова засмеялся, придвинувшись к нам еще на 2 шага. Либи прицелилась мутанту в грудь и нажала на курок. Пистолет издал резкий свист. Мутант продолжал надвигаться на нас, как ни в чем не бывало. Либи опустила пластмассовый пистолет. Скованные ужасом, мы смотрели на приближающегося мутанта. Он не спешил, останавливаясь после каждого шага. Вокруг его тела вдруг образовался яркий белый свет. Затем раздался треск электричества. Мутант глухо застонал и начал таять на глазах. Его голова под маской становилась все тоньше и тоньше, пока не исчезла совсем. Маска упала на плечи. Потом растаяло тело. На ковре лежали плащ и костюм мутанта, а мы с Либби молча на них глядели. «Сработало!» — наконец выговорил я. «Игрушечный пистолет подействовал, Либби!» «Разумеется!» Со странным спокойствием она подошла к лежащему на полу костюму и пнула его ногой. «Конечно, подействовал! Я же предупреждала! Это расплавитель молекул! Но он не поверил!» У меня путались мысли. Я ничего не понимал. Как мог игрушечный пистолет расплавить самого могущественного мутанта на Земле? «Давай уйдем отсюда!» — взмолился я, направляясь к двери. Но Либби преградила мне путь. «Мне очень жаль, Скипер! О чем ты жалеешь?» Она подняла пистолет и прицелилась в меня. «О том, что пришла твоя очередь исчезнуть!» Поначалу я решил, что Либби шутит. «Либби, спрячь пистолет, мне сейчас не до шуток!» Но она упрямо целилась мне в грудь. Выражение ее лица ничего хорошего не предвещало. Я осекся и замолчал. «В чем дело, Либби?» «Я не Либби. Мне неприятно расстраивать тебя, Скипер, но здесь нет никакой Либби». После этих слов она начала изменяться. Исчезли рыжие волосы, щеки раздулись, нос удлинился, глаза из зеленых стали черными. Она вытянулась и стала выше ростом, на тонких руках появились бугры мышц. Одежда тоже изменилась. Вместо джинсов и тенниски материализовался знакомый костюм. Костюм мутанта в маске. «Либби, что происходит?» Я по-прежнему ничего не понимал. «Как это тебе удалось сделать?» «Как медленно ты соображаешь!» Она покачала головой. Ее голос стал низким и рокочущим, словно мужским. «Либби, я...» Она расправила за спиной плащ. «Я мутант в маске. Я превратился в девочку, твою ровесницу, и выбрал себе имя Либби. Но на самом деле я мутант». «А как же...» Я осекся. Она отшвырнула игрушечный пистолет и торжествующе усмехнулась. «Но ты же только что расплавила мутанта в маске!» Наконец выговорил я. «Мы оба видели, как он растаял!» Она покачала головой. «Ты ошибся! Растаял знаменитый человек-молекула!» «Человек-молекула?» Изумленно ахнул я. «Он работал на меня!» Она посмотрела на скомканный костюм. «Иногда он переодевался в мою одежду, чтобы сбить с толку преследователей!» «Он работал на тебя, и ты его расплавила?» «Я же злодей!» — напомнил с улыбкой мутант. «Я способен на все!» Теперь мне стало ясно. Никакой Либи в природе не существует. Есть только мутант в маске. Он переступил через скомканный костюм и направился ко мне. Я опять вжался спиной в стену. «У меня нет выбора, Скипер. Придется тебя уничтожить!» — сообщил он ровным тоном, глядя на меня сквозь прорези маски. — «Но зачем? Почему бы тебе не отпустить меня? Я вернусь домой и никому о тебе не расскажу, честное слово!» Мутант покачал головой. — «Я не могу отпустить тебя. Теперь твое место здесь!» — «О чем ты говоришь, Либби? То есть мутант!» — «Твое место здесь, Скипер!» — холодно повторил мутант. — «Я понял это, как только впервые увидел тебя в автобусе. Помнишь, ты рассказывал, что знаешь о комиксах все?» «Но я же...» «Искать героев для моих историй, Скипер, нелегко. Достойные противники попадаются редко. Мне надоедают знакомые лица. Вот почему я так обрадовался, когда встретил тебя». Он усмехнулся. «А когда ты побывал в моем логове, я понял, что не ошибся. Ты родился звездой этого комикса». Улыбка исчезла с его губ. «Сожалею, Скипер, но история закончена. Ты сыграл свою роль. Что же со мной будет? Пролепетал я. Разумеется, ты погибнешь. Прощай, скипер, добавил мутант холодно. Я лихорадочно думал, как найти путь к спасению. Но у тебя ничего не получится, вдруг выпалил я. Ты просто персонаж комикса, а я настоящий. Я живой человек. Мутант подмигнул и странно заулыбался. Ошибаешься, скипер. Ты не настоящий. Его голос звучал зловеще. Теперь ты такой же, как я. Ты персонаж комикса. Я ущипнул себя за руку. Она была такой же теплой и живой, как всегда. Ты обманул меня. Мутант кивнул и довольно усмехнулся. Да, я известный обманщик. За это меня многие ценят. Его улыбка опять погасла. Но на этот раз я не солгал, скипер. Ты уже не настоящий. Я не поверил ему. Я чувствую себя таким же, как раньше. И все-таки ты превратился в персонаж комикса, настаивал мутант. Помнишь, как ты впервые вошел в это здание? Как тебя пронзил луч света? Конечно, помню, кивнул я. Так вот, это был сканер, продолжал мутант. Пока ты стоял в вестибюле, он просканировал тебя и превратил твое тело в крохотные точки типографской краски. «Не может быть!» — ужаснулся я. Он продолжал. «Вот кто ты теперь, скипер! Человечек! Из множества красных, синих и желтых точек! Ты персонаж комикса! Такой же, как я!» И он зловеще надвинулся на меня, расправив плащ. «Но, к сожалению, это твое первое и последнее появление в моем комиксе и в любом другом!» «Подожди!» «Я не желаю ждать ни секунды!» — холодно отрезал мутант. «Я и без того потратил на тебя слишком много времени, скипер!» «Но я не скипер! Я вовсе не скипер, Мэтьюс! Скипера не существует!» «Вот как!» — ухмыльнулся мутант. «Кто же ты такой?» «Я эластичный мальчик!» Мутант в маске громко ахнул. «Эластичный мальчик!» «Так вот, почему твое лицо показалось мне знакомым!» «Прощай, мутант!» «Куда же ты?» — спохватился он. «Домой! На планету Ксаргас!» Я направился к двери. «Мне запрещено появляться в других комиксах!» Он быстро метнулся к двери. «Попытка не удалась, эластичный мальчик! Ты вторгся в мое логово, и потому погибнешь!» «Эластичного мальчика уничтожить нельзя!» Гордо выпалил я и рассмеялся. «Я растяну свои резиновые руки, схвачу тебя и превращу в пластилин!» «Вряд ли!» Мутант сердито зарычал. «Мне надоела эта бесконечная болтовня! Я разорву тебя в клочья!» «Не выйдет!» Я снова засмеялся. «Я же эластичный! Или ты забыл? Меня нельзя разорвать! Я вытягиваюсь, но не рвусь! Эластичного мальчика!» Можно уничтожить только одним способом. «Каким?» — оживился мутант. «С помощью серной кислоты! Только она сжигает мое эластичное тело!» «Ой!» — спохватился я. «Кажется, я проболтался!» Я метнулся к двери, но не успел добежать до нее. Мутант в маске быстро начал превращаться в струю серной кислоты. Прежде чем я успел выскочить за порог, в меня ударила струя кислоты. И все же я увернулся. Струя кислоты пролетела рядом, на расстоянии сантиметра, и полилась на ковер. Ковер задымился и почернел. Я не смог сдержать ликующего вопля. Никогда еще я не чувствовал себя таким счастливым и сильным. Я победил мутанта в маске, обвел его вокруг пальца. Я уничтожил самого отъявленного злодея на планете. И все это сделал я, 12-летний мальчик, скипер Мэтьюс. Трюк был прост, однако он сработал. Из комиксов я знал, что мутант в маске может превращаться в любой твердый предмет, а затем в самого себя. Но я заставил его превратиться в жидкость. Став жидкостью, он не смог обрести свой прежний облик. Мутант в маске исчез навсегда. «Скипер, ты умница!» И я опустился в пляс на толстом ковре. Меня переполняла радость. Мутант поверил, что я и вправду эластичный мальчик. А я сам придумал это название. Ни о каком эластичном мальчике я никогда не читал. Он попался на мою удочку и поплатился за это. А я остался жив. Жив! Какое счастье! Ура! Мне не терпелось вернуться домой и увидеть родных. Мне казалось, что автобус тащится медленно, как черепаха. Наконец, я пересек лужайку перед домом и ворвался в прихожую. И сразу увидел на столике коричневый конверт. Новый выпуск «Мутанта в маске». Господи, да кому он нужен? Я усмехнулся. Не прикоснувшись к конверту, я бросился разыскивать родителей. Я был рад видеть не только маму с папой, но даже Мицы. «Мицы, поиграем с летающей тарелкой!» Сестра удивленно вытаращила глаза. Раньше я никогда не играл с ней. Но сегодня мне хотелось отпраздновать свою победу. Мы с Мицы выбежали на задний двор и почти полчаса перебрасывались пластмассовой тарелкой. Мы веселились вовсю. «Хочешь перекусить?» «Давно хочу», — призналась сестра. «Мама оставила нам в кухне шоколадный торт». «Шоколадный торт! В самый раз, чтобы отпраздновать победу!» Напивая себе под нос, я побежал в кухню. Достал из шкафа две тарелки и большой нож. «Только пусть куски будут одинаковыми», — попросила Мицы, наблюдая, как я заношу над тортом нож. «Мицы, я не стану обманывать тебя!» Я был в таком хорошем настроении, что бдительность сестры меня не рассердила. «Выглядит очень аппетитно!» — пропил я почти ласково и вонзил нож в торт. Нож соскользнул и оставил на руке глубокую царапину. Вскрикнув, я поднес руку к глазам и удивленно открыл рот. Из пореза потекло что-то странное, совсем не похожее на кровь. «Красная, синяя, желтая и черная! Типографская краска!» «Здорово!» — воскликнула Мицы. «Где новый выпуск «Мутанта в маске»? Похоже, моя карьера героя комиксов еще не закончилась!»